Дмитрий Коровников. Адмирал империи 16. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия: звездная система HD-22048. Созвездие Эридан. Национальное название: Таврида. Сектор контроля: Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты: Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – межзвездный переход Таврида-Бессарабия. Борт авианосца «Король Казимир». Дата – 28 февраля 2215 года. Коронный адмирал Адам Вишневский, командующий Первым космофлотом Речи Посполитой, пребывал в прекрасном расположении духа, и причины этому имелись. Во-первых, и в основных – если пока не касаться тактических моментов военной кампании против русских, именно на адмирала Вишневского сеймом республики была возложена почетная миссия представлять польские ВКС в начавшейся войне. Кому как не Адаму Вишневскому, самому опытному адмиралу на момент повествования стукнул уже 71 год, самому прославленному и заслуженному космофлотоводцу Речи Посполитой, участнику 20 кампаний за последние полвека космической экспансии, было суждено возглавить лучший флот республики в этой крайне важной операции против Российской империи. И пусть поляки в начавшейся кампании оказались не на первых местах, уступив лидирующую позицию в противостоянии с русскими, своим старым союзникам-американцам и полностью подчинившись влиянию последних. Что, кстати, сильно злило того же адмирала Вишневского, провевшего первый месяц войны в абсолютной тени, постоянно плетясь со своим флотом в арьергарде кораблей Конора Дэвиса и подбирая за ним жалкие крохи в виде недоразгромленных русских эскадр, восставленных Балтийским космическим флотом пограничных звездных системах. Тем не менее, польское общество, военная и политическая элиты жаждали этой войны, выиграв которую, Речь Посполитая наконец-то отомстит за все те обиды, что причиняла ей Новая Москва вот уже почти сотню лет. И это если не считать 800 лет противостояния и постоянных стычек на планете Земля. Сейм выделил для участия в войне с Российской империей колоссальные средства, почти в два раза увеличив численность первого коронного космофлота республики, доведя его состав до 80 боевых вымпелов. Обладая такими огромными силами, Адам Вишневский, получивший командование, не без оснований рассчитывал оказаться на самом острие военных действий и покрыть свою империю неувидающей славой. Для этого поляки вместе с первым ударным космофлотом АСР вторглись в суверенные космические системы России в секторе, контролируемом Балтийским императорским флотом. Однако мечтам старого адмирала не суждено было осуществиться, отчего Вишневский какое-то время находился в отчаянии. Во-первых, эти чертовы московиты, так пренебрежительно поляки называли русских, решили поиграть в Скифскую войну, и вместо того, чтобы смело выйти на бой, начали поспешно отступать в свои внутренние миры, лишь изредка огрызаясь реагардными стычками. Во-вторых, сам Конор Дэвис, командующий первого ударного космофлота, а также главнокомандующий всеми силами вторжения Сенатской Республики, видимо, жаждущий побед не меньше Вишневского, не допускал того до участия в пограничных сражениях. Польский космофлот все это время в качестве резерва плелся позади американцев, отчего польские офицеры на кораблях, бездельничая и не зная, куда себя деть, последними словами ругали своих неблагодарных союзников, поливая тех грязью даже больше, чем русских. Не меньше, а может и больше, злился на подобную несправедливость и сам адмирал Вишневский, все еще мощный, статный, красивый мужчина с белоснежной бородой и волосами, умеющий себя показать и никогда не устающий от похвальбы в свой адрес адмирал, но понимающий, что время не бесконечно, и, вероятнее всего, начавшаяся война против русских – это его последняя кампания, по крайней мере, на такой высокой должности. Адам Вишневский всеми фибрами своей души не хотел отставки и ухода на покой, но если это произойдет, желал уйти, находясь на вершине славы и обладая титулом завоевателя Московии. Сложившаяся же ситуация и личные амбиции Конора Дэвиса не давали Вишневскому развернуться в полную силу. Польский адмирал обладал огромным опытом космических войн и баталий разного масштаба, не всегда, правда, заканчивающихся победой польского оружия. И все благодаря тем же самым русским, но все же знаний и умений у старика было не отнять. Однако проклятые янки постоянно с первого дня вторжения шли впереди, с жадностью набрасываясь на редкие русские эскадры и не желая делиться с поляками даже таликой славы. И вот когда Вишневский со своими дивизионными адмиралами плетясь в хвосте первого ударного космофлота Дэвиса, почти уже отчаялись получить эту самую славу, случилось то, чего не ожидали. Убегая от американцев, командующий Балтийским космофлотом адмирал Юзефович добрался, наконец, до одной из внутренних провинций империи, звездной системы Сураж. Вроде как, на первый взгляд, совсем неприметной и даже не имеющей ни одной захудалой экзопланеты, но на самом деле оказавшейся чуть ли не самой важной точкой пространства, не захватив которую, Дэвису и его союзникам нельзя было дальше продвигаться к Новой Москве и Тульскому промышленному поясу. Сураж находилась на перекрестии нескольких важных логистических маршрутов. Здесь было расположено сразу 8 космических врат, в два раза больше, чем в любой другой провинции, что говорило о ключевом статусе данной системы. Обогнуть Сураж не представлялось возможным, Дэвису необходимо было ее захватить. Но не все так просто. Именно в Сураже русскими была создана целая система боевых автономных фортов, названная в честь их нынешнего императора Константина Фал. Каждый форт представлял собой боевую космическую крепость в миниатюре, а между собой все эти десятки, а может и сотни крепостей, американцы и поляки до сих пор не знали точное их количество, были соединены сверхдлинными магнитными тросами. В эту самую гигантскую сеть и попались несколько передовых эскадр Конора Дэвиса, решившего, что его прославленный флот легко преодолеет и эту преграду. Оказалось, нет. Сколько раз не пытались янки войти в систему и пробить своими дредноутами Константина Фал, ничего у них не вышло, только зря потеряли несколько десятков вымпелов. Русские форты, поддерживаемые стоящим за ними Балтийским императорским космофлотом, каждый раз отбрасывали назад волны американских дивизий, приводя Конора Дэвиса в бешенство, а поляков, стоящих в резерве и наблюдающих за происходящим, в некое легкое злорадство. Наконец-то янки получили по носу, так им и надо. Таким образом, на основном театре военных действий произошла пауза. Русские эскадры не имели возможности контратаковать из-за большой численности флотов вторжения им противостоящих, а американцы, как ни старались, не могли прорвать этот проклятый вал, разбиваясь о его форты. Но Конор Дэвис не прослыл бы гением космических войн, если бы просто сидел на месте и копил силы для очередного навала. Нет, американский командующий все видел. Он видел, как флот Юзефовича покинула одна из гвардейских дивизий, а именно Преображенская, одно из лучших подразделений российских ВКС, и это несмотря на то, что численность Балтийского космического флота после 3 недель боев была далека от оптимальной, а атаки американцев на него продолжались. Затем Дэвису поступили разведданные, что резервная эскадра, которую вел на соединение с Юзефовичем сам император Константин, изменила свой маршрут и так и не появилась в Сураже. А еще Конор Дэвис знал, что покинувший свой сектор контроля Северный космический флот русских, в свою очередь, тоже не пошел на помощь балтийцам, а исчез куда-то в неизвестном направлении. Американский главнокомандующий понял, куда направляются русскими все эти резервы. На театре военных действий оставалась единственная точка пространства, ударив которую раски имели шанс, пусть и не победить в начавшейся кампании, все-таки слишком неравными были силы, но хотя бы на какое-то время выправить положение и дать себе передышку. Этой точкой являлся сектор, в котором против Черноморского флота действовали адмиралы Дрейк и Парсон, и пограничные системы которого до сих пор, к большому удивлению Дэвиса, все еще оставались в неопределенном статусе. Практически в это время до Конора Дэвиса дошла информация о сражении между 6-м и 4-м флотами и о мятеже адмирала Дрейка. Американский командующий понял, что если будет бездействовать, продолжая топтаться у Суража, то он рискует не только затянуть кампанию, но и проиграть ее, ибо промышленные принтеры Тулы и Ингермаландии работали безостановочно, каждую неделю выпуская из своих ангаров новые русские дредноуты, и любое промедление в этой войне может оказаться фатальным. Дэвис, быстро осознав, что взять Константина Фал с налета не получится, и оставив для противодействия Юзефовичу в окрестностях Суража Третий вспомогательный флот во главе своих дивизий помчался на помощь Джонсу и Парсону, при этом прихватив с собой легкие хоругви Вишневского. Более того, в этой операции на поляков возлагалась миссия – первыми атаковать вражеские эскадры и перехватить инициативу у русских в Тавриде. Адам Вишневский, в одночасье став командующим авангарда союзного флота, не мог поверить в свою удачу, и все время, пока армада из 250 кораблей мчалась по просторам галактики навстречу врагу, не мог найти себе места, заранее представляя, как опрокинет своими хоругвами хваленную русскую гвардию и лично возьмет в плен императора Константина. Авианосец король Казимир, флагман польского космофлота, вошел в Тавриду через врата из Бессарабии около получаса тому назад в составе одной из групп вторжения, а Вишневский уже знал все подробности скоротечного боя с русскими за данный переход. «Так будет и впредь», — удовлетворенно кивнул пан-адмирал, взглянув на цифры потерь вражеской эскадры. Бой за врата действительно оказался крайне удачным для поляков. Все русские корабли, стоявшие вблизи перехода, кроме одного крейсера, которому посчастливилось скрыться, погибли. Флот Вишневского не потерял в нем ни одного вымпела. Это была абсолютная победа. То, что практически все корабли Российской империи встретили врага с характеристиками, близкими к нулевым, Адама Вишневского ничуть не смущало. Все вымпелы первой группы моей дивизии, кроме Тарунии, ушли в погоню за убежавшим крейсером «Московитом», и я уверен, что данные по потерям вражеской стороны вскоре еще больше изменятся в нашу пользу, — улыбнулся Мариуш Вишневский, адмирал-поручик и командующий 4-й легкой дивизией, стоявший сейчас рядом с креслом своего отца. «Я уверен в этом, сын мой», — кивнул командующий. «Боязет обречен, сколько бы ни убегал. Но поговорить я хотел не об этом. Я внимательно слушаю вас, пан адмирал». Мариуш после того, как командующий разрешил, сел рядом. Только в присутствии отца молодой адмирал вел себя сдержанно, в остальное же время поведение Вишневского-младшего оставляло желать лучшего. «Моя дивизия уже переправилась в Тавриду и готова ринуться в бой. Не торопись, успеешь еще повоевать», — остановил боевой запал молодого человека командующий. «Московитов в Тавриде, по моим данным, огромное количество, что аж тесно, поэтому не торопись рваться в первую линию». «Ты ли это говоришь, отец?» — изумился Мариуш, поднимая брови. «Кто меня учил быть в первых рядах во всех сражениях?» «Я учил тебя выходить победителем, но это не означает, что нужно при этом рисковать собственной жизнью», — покачал головой старый адмирал, который уже потерял двух своих старших сыновей, выбравших путь военных космоморяков и сложивших головы в Винденскую компанию. Мариуш остался у него единственным, и Вишневский-старший делал все для того, чтобы тот не разделил судьбу своих братьев, погибших к тому же как раз-таки в сражениях, все с теми же проклятыми русскими. «Ты уже адмирал, пусть пока и в самом нижнем чине, но все-таки флотоводец, а не какой-нибудь рейдерский капитан», продолжал Адам Вишневский, строго смотря на сына, запал и геройство которого знал не понаслышке. «Сейчас у тебя под началом 20 боевых кораблей, за которые ты отвечаешь, поэтому придержи коней, как говорят московиты, и наберись терпения». «Да, отец», — недовольно кивнул Мариуш. «Но как тогда мы разобьем императора Константина и его адмиралов, если не будем вести активных действий?» «Кто сказал, что не будем?» — скинул брови Вишневский-старший. «Я лишь говорил, чтобы ты поберег свою голову». «У тебя есть план?» — спросил молодой адмирал. «Первоначальным планом всегда суждено меняться», — задумчиво ответил командующий. «Но ты прав. План у меня имеется. Прошу, расскажи». Молодой человек заинтересованно придвинулся ближе. «Я уверен, то, что ты задумал, обязательно осуществится. Мой отец не может проиграть, это факт». «Благодарю тебя, сын», — улыбнулся адмирал Вишневский, ловя на себе восторженный взгляд Мариуша, который никогда не подвергал сомнению авторитет своего родителя. «Ты знаешь расклад, сложившийся в Тавриде после прибытия в нее сначала русского императора с резервами, а затем и нас с Конором Дэвисом». «Да, знаю», — кивнул молодой человек, показывая рукой на тактическую карту, до отказа заполненную маленькими разноцветными изображениями. Все просматриваемое сканерами пространство Тавриды, а также соседствующих с ней Бессарабии и Тарса, буквально кишело синими точками, обозначающими американские боевые корабли, бело-красными, соответственно, польскими, и кроваво-красными — османскими. А с другой стороны, им противостояли сотни малахитово-зеленых миниатюрных корабликов различной конфигурации — то были русские вымпелы, которые союзникам предстояло из этого сектора выбить и по возможности уничтожить. «Мы сейчас оказались на острие атаки», — продолжал Вишневский-старший. «Не устану воздавать хвалу Конору Дэвису за это», — воскликнул Мариуш. «Ты решил, что адмирал Дэвис, когда выводил наш первый коронный космофлот в авангард, руководствовался благородством и справедливостью?» — усмехнулся старый флотоводец. «Наивный. Нет, сынок. Мясник Дэвис не знает подобных понятий. И если он поставил в передовой отряд, который должен войти в Тавриду и схлестнуться с московитами нас, то это всего лишь означает, что американец хочет измотать и обескровить противника за чужой счет. Мы для Янки расходный материал, которого не жалко. А вот когда мы ценой собственных жизней ослабим эскадру императора Константина, вот тогда в дело вступит первый ударный космофлот АСР, и обожаемый тобой Коннор Дэвис повесит себе на электронную планку очередной военно-космический крест. И поверь, о погибших при этом кораблях Речи Посполитой он будет переживать в последнюю очередь. «Ты думаешь?» — смутился молодой адмирал, знавший Дэвиса и много раз встречавшийся с американским флотоводцем на военных советах. Адмирал-поручик Вишневский, впечатленный этими встречами, на которых Коннор Дэвис всегда казался ему похожим на древнеримского полководца, пусть цвет кожи американского командующего и не подходил, но Дэвис всегда был таким безупречным, внимательным к деталям, сконцентрированным и невозмутимым, что им невозможно было не восхищаться. Даже непререкаемый авторитет отца мерк в те минуты, когда Мариуш Вишневский смотрел и внимал словам этого великого американского космофлотоводца. «Ты еще слишком молод и неопытен, поэтому подвержен влиянию», — вздохнул старик, поэтически похлопав сына по плечу. «Но я не виню тебя. Под обаяние мясника попадают многие. Прошу, не называй его мясником», — покривился Мариуш. «Это неприлично, и к тому же данное прозвище совсем не соответствует реалиям. Спроси это у русских, ханьцев и арабов, эскадры которых встречали на своем пути первый ударный космофлот АСР», — рассмеялся старик Вишневский. «Они ответили бы тебе, если бы остались живы. Но оставим Дэвиса. Он лишь действует сообразно своему плану, а лучше вернемся к нашему. Итак, ты говоришь, что американцы специально послали наш флот первым, рассчитывая вытащить каштаны, а точнее захватить Тавриду и разбить русских чужими руками», — подытожил Мариуш, решив, по крайней мере, сделать вид, что доверился отцу в его предположениях, и желающий узнать, наконец, что задумал его старик и как хочет действовать в сложившихся обстоятельствах. «Хорошо, допустим. Но если ты так в этом уверен, то почему мы не можем отказаться от этого почетного статуса жертвенного агнца, которого готовят на заклание? Мы союзники американцам, а не их рабы. По договору между Сенатом и Сеймом наш космофлот не подчиняется Дэвису и его адмиралам напрямую, и янки не могут нам, а вернее тебе, приказывать, что делать». «Согласен, открытые не могут», — кивнул Вишневский-старший. «Тогда просто откажись от миссии и на время уведи свой флот во вторую линию», — пожал плечами Мариуш. «Пусть янки возьмут на себя всю тяжесть боев за Тавриду, а мы присоединимся к сражению за систему на финальном этапе». Первоначально, когда я узнал окончательные планы мясника насчет нашего коронного космофлота, то так и хотел поступить, — кивнул командующий. Однако вовремя остановился. «Почему?» — удивленно воскликнул Вишневский-младший. «Нет, я, как и раньше тебе говорил, только рад тому, что мы стоим в авангарде, потому как верю в наши храбрые экипажи и броню наших крейсеров, и что, несмотря на всю сложность операции, мы выйдем из нее победителями. Но все же, почему ты не ответил отказом Дэвису?» «Дэвис не может приказать нам, но он может сделать так, что в кратчайшие сроки Сейм на Новой Варшаве примет решение о замене главнокомандующего первого коронного космофлота Речи Посполитой, и я, а вслед за мной и ты, как мой сын и ближайший помощник, бесславно покинем расположение данного подразделения», — ответил на это Адам Вишневский со знанием дела. «Американцы имеют колоссальное влияние на наших политиков и в одну секунду сменят меня на более сговорчивого адмирала. Коннор Дэвис желает видеть рядом с собой послушных исполнителей, тех, кто не задает лишних вопросов, а слепо выполняет его приказы. Всякая оппозиция и иное мнение выжигаются этим страшным человеком безжалостно и очень быстро». Мариуш молчал. Внутри молодого человека происходила борьба между разумными доводами своего многоопытного отца, прошедшего за свою жизнь не только десятки военных кампаний, но и бесчисленное количество министерских и парламентских кабинетов, и буквально поклонением перед гением Коннора Дэвиса, являющегося для него чуть ли не идеалом политика и адмирала. «Помнишь, что я тебе говорил в начале?» — между тем продолжал Вишневский-старший. «Наша задача — победить с минимальным для себя риском. Ты говоришь это так часто, что трудно это не запомнить. А чтобы у нас была возможность победить, мне нужно сохранить должность командующего. Вот поэтому я ничего и не сказал Дэвису. Более того, попытался сделать максимально счастливое лицо, когда тот объявлял мне о своем решении пустить первый коронный флот на фарш». «Ладно, пусть так», — махнул рукой Мариуш Вишневский. «И все в этом мире против нас. Но ведь у моего отца есть план действий, так? В чем же он заключается?» «Мы по-прежнему будем оставаться в авангарде», — сказал командующий, поднимаясь с кресла и подходя ближе к голограмме карты. но при этом сохраним доверенный нам космофлот и сделаем так, чтобы потери в кораблях у первого коронного оказались минимальны. Этого вполне можно добиться, и первый наш бой, в котором участвовали вымпелы твоей дивизии, это доказал». Адам Вишневский движением пальцев вновь открыл вкладку с данными о потерях при битве за переход Бессарабия-Таврида. «Смотри и гордись собой, сын. 5 кораблей московитов разорваны на осколки, и на большее, на что способны, так это тупо мешаться под ногами вновь прибывающих групп вторжения», — усмехнулся старик-командующий, указывая на безжизненные остовы погибших крейсеров и эсминцев 5-й дивизии Хромцовой. «А главное, что ты при этом не потерял ни одного вымпела. Русские не так сильны, как хотят казаться, и у нас есть все шансы на победу малой кровью. Мы еще обыграем и императора Константина, и Конора Дэвиса, поверь моему слову. Клянусь, не будь я Адамом Вишневским, к генеральному сражению за Тавриду я сохраню все 80 вымпелов своего флота». «Пан адмирал, на радарах группа кораблей 4-й легкой дивизии», — прервал речь разгоряченного командующего дежурный оператор с мостика короля Казимира. «Это мои, возвращаются с охоты», — обрадованно воскликнул Мариуш Вишневский, подходя к монитору и перепроверяя данные сканеров. «Да, все точно, 5 кораблей. А это значит, что БАЗ уничтожен, и снова обошлось без потерь с нашей стороны. Только вот...» Мариуш нахмурился, не узнав на экране один из появившихся вымпелов. «Это точно не мой», — задумчиво произнес молодой адмирал. «Да и остальные какие-то все побитые. Что же произошло?» «В составе группы находится тяжелый крейсер «Йорктаун» из 6-го космофлота АСР», — вторил ему дежурный, озвучивая поступающую информацию. «Тогда кораблей должно быть 6. А где, черт возьми, Мальборг?» Мариуш неуверенно посмотрел на своего отца, у которого на лице уже играли желваки. 79. Все, что смог выдавить из себя старик, сжимая кулаки. Глава 2. Место действия — звездная система HD-22048. Созвездие Эридон. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – 21 миллион километров от перехода Таврида-Бессарабия. Борт тяжелого крейсера БАЗ. Дата – 28 февраля 2215 года. Вот так судьба. Ни одна из 4 пуль, выпущенных в меня Штольцем, не задела ни одного важного органа, вернее, вообще не заделала органов. Так сказать, 4 попадания в голову, по итогу мозг не поврежден. Нет, шучу, контрольный в голову, слава богу, сумасшедший капитан мне сделать не успел. Пули прошли на вылет, практически по касательной, задев обе руки, бедро, и одна чиркнула по ребрам. В общем, несмотря на то, что я в тот момент отключился, как девчонка, по итогу все со мной было в порядке. Медкапсула штопает такие дырки за несколько стандартных часов. А вот моему противнику повезло куда меньше, точнее, максимально не повезло. Точно такая же очередь из автоматического пистолета прошила и капитана Штольца, только совершенно с другим результатом. Все попадания в капитана оказались смертельными. Бедняга Штольц, не знаю, почему я называю его беднягой, но, видимо, сужу по конечному результату. Так вот, Штольц перед этим совсем слетел с катушек, набросившись на меня с саблей наперевес. О поединке между нами вы уже знаете, и о его результатах тоже. Вот хоть убейте меня, не могу понять, почему капитан был в тот момент так агрессивен. Пока для меня это остается загадкой, надеюсь, разгадаю позже. А пока я лежу в старой доброй медицинской капсуле. Кстати, капсулы явно не последнего поколения, какой-то обшарпанной, будто привезенной на корабль из какой-то колониальной поликлиники с захудалой планетой внешнего периметра. Аппаратура дребезжала и громко урчала коктейлем из физрастворов и лекарств, вливавшимся в меня, как в бездонную бочку. На мою левую ногу и руки были наложены пластыри-контейнеры с регенерирующим раствором, а грудь сдавливала плотная повязка, отчего дышать было крайне трудно. Однако на такие мелкие неудобства я сейчас особого внимания не обращал, так как был полностью сосредоточен на очаровательном объекте женского пола, ранее неизвестного мне имени и фамилии и красивого, как Афродита. А если честно, в первые минуты, как очнулся, абсолютно забыл, во-первых, что ранен, а во-вторых, о том, что, вероятнее всего, по негативной реакции на меня офицеров с БАЗ, там на мостике, где мы дрались со Штольцем, я по-прежнему нахожусь во враждебной среде. В том, что я на БАЗ, сомнений не было никаких. У меня на одиноком не могло быть таких старых регенерирующих капсул, да и медотсек свой я узнал бы из тысячи. Однако улыбка девушки в летном комбинезоне с черными волосами, склонившейся надо мной, говорила совершенно об обратном. «Не переживайте, господин контр-адмирал, рядом со мной вам ничего не угрожает», — успокоила меня незнакомка, видимо, заметив мой бегающий по углам растерянный взгляд, когда я только очнулся и не мог понять, где нахожусь. «Я скорее перебью офицерский состав Байзета, но не позволю моему крейсеру получить статус мятежного». «Вы думаете, я на этот счет сильно переживаю?» Я попытался сделать безмятежное лицо, стараясь продемонстрировать своей собеседнице уверенность и спокойствие. Видимо, получилось у меня не очень, потому как девушка весело рассмеялась, но тактично промолчала. «Согласен, я только что бился на поединке чести с безумным капитаном, а потом в меня всадили 4 пули. Подобные действия, так сказать, слегка бодрят, поэтому я был сейчас на взводе и все время пытался подняться и вылезти из капсулы. При этом лейтенант Вебер, имя, фамилию и звание девушки, стоящей рядом, я прочитал на ее нагрудном жетоне, каждый раз легким движением кладя ладонь мне на грудь, опускала меня обратно на кушетку. Все зачинщики беспорядков на крейсере арестованы, о судьбе их главаря, капитана Штольца, вы, наверное, и так знаете. Он отлетел к праотцам на ваших глазах», — сказала Соня, в очередной раз возвращая меня обратно в капсулу со спокойствием матери, пытающейся уложить спать непослушного ребенка. «Команда Байзета, его мичманский и рядовой состав, полностью контролирует корабль и готова выполнять ваше распоряжение, контр-адмирал Васильков». «Это очень хорошо», — протянул я, выдыхая и немного успокоенный словами лейтенанта, одновременно с этим не уставая удивляться боевому настрою девушки, в минуту опасности взявшей на себя бразды правления и быстро наведшей порядок на Байзете. «Распоряжаться я люблю, но откуда такая покорность? Насколько я помню, северяне не сильно жалуют черноморцев, впрочем, как и балтийцев с тихоокеанцами, и не готовы так просто выполнять приказы офицеров других космофлотов». «Вы правы», — кивнула Соня. «Мы этого не любим. Но с вами другая история, контр-адмирал. Во-первых, вы своим появлением вытащили Байзет из пекла, устроенного нам поляками. Кто же не оценит такую услугу? А во-вторых, я лично обязана вам жизнью». «Вы что-то путаете, лейтенант», — остановил я Соню. «Это я обязан вам своим спасением, потому как если бы не ваша меткость и реакция, Штольц точно бы продрявил меня в том месте, которое медкапсула со всеми ее физрастворами не смогла бы запломбировать. Кстати, я не успел сказать вам за это спасибо». «Просто не люблю быть должной», — ответила на это девушка, пожав плечами. «Ответка за спасение корабля?» — уточнил я. «Не только», — покачала головой Соня. «Помните бой истребителей? А тот миг, который рядом с вами разлетелся на куски?» «А, так это были вы?» До меня наконец дошло, где я слышал этот приятный голос. «Да, я та самая, спасательную капсулу которой вы не дали добить гусарам, когда взорвался мой истребитель», — кивнула лейтенант Вебер, с благодарностью смотря на меня. «Более того, внезапное появление в секторе боя палубной эскадрильи «Одинокого» сохранило жизни двум пилотам из моего каре, и за это я еще более признательна вам, господин адмирал, чем за собственное спасение». «Всего двум из каре», — уточнил я, не знаю почему, возможно, просто смущенный словами благодарности. Четвертый не выжил. Лицо Сони вмиг посерьезнело и стало будто каменным. Я понял, что девушка невероятно сильно переживает гибель своего товарища и уже пожалел, что не вовремя напомнил ей об этой потере. «Что ж, похоже, мы в расчете, лейтенант», — непринужденно улыбнулся я, пытаясь сгладить свою ошибку и переводя разговор в другое русло. «Правой руки пока вам подать не могу, она обвисла как тряпка, но вот вам левая». Мы пожали друг другу руки, и Соня, как мне показалось, польщенная обращением с ней на равных столь высокого чина, снова слегка улыбнулась. Итак, последнее, что я помню, помимо дурацкой улыбки на лице покойного лейтенанта Штольца, свалившегося под градом пули рядом со мной, было то, что вы и еще несколько десятков космоморяков вошли в командный отсек Байзета, произнес я, меняя тему. «Кстати, сколько по времени я вообще валяюсь в этой трясущейся, как стиральная машинка, медкапсуле?» «Почти 4,5 часа», — ответила лейтенант Вебер, посмотрев на часы. «Так долго?» — удивленно воскликнул я. «Вроде окажется, что отключился 5 минут назад». «Видя, что вы похожи на дырявый швейцарский сыр после очереди из пистолета, я перенастроила вашу портативную аптечку на максимальный уровень, и та ввела вас в медикаментозную кому», — призналась Соня, неловко улыбнувшись. «Как позже мне сказал военврач, прямой необходимости в этом не было, но я ведь не знала, насколько серьезны ваши раны. Так что, господин контр-адмирал, пришлось вам проваляться здесь несколько дольше обычного, но, с другой стороны, и восстановление организма пройдет гораздо быстрее». «Если за это время ничего страшного в ближнем для нас космосе не произошло, то ничего страшного», — нехотя согласился я, на самом деле переживая, что столько времени потеряно. «Ведь мы в данный момент не окружены какой-нибудь очередной вражеской эскадрой?» «Нет, насколько мне поступает информация от ребят из рубки, пространство в радиусе 10 миллионов километров от нас чистое, ни янки, ни поляков на горизонте нет», — ответила Соня Вебер, посмотрев на свой идентификационный браслет, не горит ли он красным цветом. «Уже хорошо», — кивнул я. «Но сейчас нам все равно надо спешить. Вы сказали, ребята в рубке?» «Да, офицерье, которое подняло мятеж, мы закрыли в отдельном отсеке нижней палубы, а на мостике сейчас остаются вахтенными несколько мичманов и старших матросов», — кивнула Соня, а мой слух сильно резануло второй раз произнесенное ей слово «офицерье». «Я не уверен, что абсолютно все офицеры, находившиеся в тот момент в командном отсеке, поддержали неадекватные действия капитана Штольца», — покачал я головой. «Не переборщили ли вы со своими революционными космоматросами, ворвавшись в рубку и расчесав всех там находящихся под одну гребенку?» «Революционными матросами?» — хмыкнула Соня. «Неплохо звучит. Только не мы устраивали революцию, а точнее сказать, мятеж, а эти золотопогонные мальчики и девочки, которые вместо того, чтобы управлять крейсером, возомнили себя вершителями судеб», — произнесла Соня, брезгливо поморщившись. «Некогда нам разбирать, кто прав, а кто виноват. Все эти операторы, если даже и не поддерживали Штольца, но при этом, как ни в чем не бывало, стояли и наблюдали за вашим с капитаном поединком, то уже заморали себя. В любом случае контрразведка разберется, а пока пусть посидят в кладовке и подумают над своими действиями». «Вы же тоже офицер», — я указал глазами на погоны старшего лейтенанта на плечах у девушки. «Особо не стремилась», — отмахнулась Соня. «Если бы на истребителях летать давали не только офицерам, но и пилотам в звании рядовой, летала бы с удовольствием. А так, есть вагоны или нет их, мне никакой разницы». «Значит, вы здесь не за карьерой и наградами?» — улыбнулся я. «Я здесь за тем, чтобы убивать врагов. Остальное — лирика», — важно заявила Соня, скрестив руки на груди. «БСЗ держит связь с одиноким?» — спросил я, решив снова сменить тему, наблюдая слишком боевой настрой лейтенанта Вебер, и уже начиная опасаться ее горечности и принципиальности, хотя при этом продолжая восхищенно взирать на свою новую знакомую. «Да, ваш старший помощник со странным именем и, как я поняла, без звания, постоянно находится на связи», — кивнула Соня. «Более того, Алекса, не знаю ее фамилии, она что, из иностранного легиона? Так вот, эта странная дама, когда узнала о вашем ранении и всей этой заварушке, прислала на БСЗ группу захвата в виде трех взводов панской космопехоты во главе с ужасным на вид полукиборгом, получеловеком. Мы не стали им противодействовать, так что медотсек, в котором вы находитесь, в данный момент окружен несколькими кольцами охраны из пехотинцев одинокого», — усмехнулась Соня, кивая на дверь бокса. «Похоже, ваша команда за вас горой, контр-адмирал. Повезло экипажу одинокого с их командиром, в отличие от БСЗ. «Кстати, совсем забыл», — опомнился я. «А где ваш героический капитан Брагин?» «Я передала Анатолия вашим людям. Полковник Киборг увез его на одинокий», — ответила на это Соня. «Потому как на БСЗ этому пассажиру при любом раскладе не выжить. Он для всех чужой». «Правильное решение», — похвалил я девушку. «На одиноком Кафтарангу ничего не угрожает». «Вы действительно продолжаете защищать этого негодяя после всего того, что он наделал?» — возмутилась девушка. «Я за строгое исполнение закона, тем более, когда дело касается космофлота», — сказал я, рассчитывая на то, что лейтенант Вебер не в курсе моих старых грешков и не посмеется над этими правильными, но слишком уж пафосными словами. «Мы же не ватага космических разбойников, живущих по понятиям. Пусть нашего героя судит специальная комиссия, тем более, зная не понаслышке, что спуску военные прокуроры нам, флотским, там не дают». В этот момент двери в палату разошлись в стороны, а из коридора до нас с Соней донеслись звуки борьбы и недовольные крики. Я приподнялся и высунул голову из капсулы посмотреть, что там происходит. В проеме возвышался Кузьма Кузьмич Дорохов, держа в обеих руках за шиворот, как нашкодивших котят, двух незнакомых мне пилотов из эскадрильи БСЗ. Те брыкались, ругаясь на великана-новгородца, но ничего не могли с ним поделать, продолжая болтаться, как тряпки на вешалке. «Эй, человек-гора, а ну-ка отпусти моих ребят!» — возмутилась Соня, забыв субординацию и подходя вплотную к Дорохову. «Отпусти, я тебе говорю, а то...» Лейтенант Вебер похлопала себя по набедренной кобуре. Кузьма Кузьмич даже единственным глазом не повел, продолжая спокойно стоять и обратившись через голову Сони ко мне. «Господин адмирал!» «Это пилоты из вашего звена, лейтенант?» Я понял, что Дорохов всего лишь пытается доложить о попытке этих двух проникнуть в ментбокс и решил не терять время на ожидание, когда Кузьма Кузьмич окончит доклад, сразу обращаясь к Вебер. «Да, это Фома Крик и Ника, господин контр-адмирал», кивнула Соня, оборачиваясь ко мне, понимая, что в противостоянии с 2,5-метровым штурмовиком, даже имея при себе оружие, у нее нет никаких шансов на победу. «Отпусти их, Кузьма Кузьмич», кивнул я. «Повезло тебе, здоровяк», важно заявил Фома, поправляя воротник своего комбинезона и бросая грозный взгляд в сторону Кузьмы Кузьмича. «Живи пока». Лермонт Николич, снова почувствовав пол под ногами, решил не продолжать монолог с Дороховым, который все это время смотрел на этих двух пилотов, как на дурачков, и просто решил поскорее отойти в сторону. «Лейтенант, что за дела творятся на Баязете?» — обратился он напрямую к Соне. «Я думал, это мы хозяева на корабле, а тут такой конфуз». «Сейчас разберемся», — не успокаивалась Соня, которая решила раз и навсегда выяснить отношения с этим полуроботом, безучастно смотревшим на нее сверху вниз. «Ну что, железяка?» «Отставить разборки!» Я, наконец, с горем пополам выбрался таки из капсулы и для начала похромал к шкафу, чтобы одеться. А то не очень-то авторитетно раздавать приказы не у себя на корабле, да к тому же еще находясь без штанов. Слишком много за один день нарушений субординации, приказов и уставов. Соня ничего не ответила, но все же нехотя отошла от Дорохова и стала рядом со своими помятыми товарищами. «Мы просто хотели поинтересоваться о вашем здоровье, господин контр-адмирал, плюс удостовериться, все ли в порядке с нашим командиром», начал было оправдываться Фома Крикун, смотря на меня. «А что может случиться с вашим лейтенантом?» — не понял я. «Ну, мало ли что, вы мужчина, она женщина, туда-сюда, и завертелась», — хихикнул Фома. «Туда-сюда?» У Сони глаза на лоб полезли. «Ты совсем сдурел. Жаль, что поляки тебя не успели прихлопнуть. Кстати, спасибо нашему отважному адмиралу за это», — помахал мне рукой беспардонный Фома Крик. «Век не забуду». «И в самом деле, господин контр-адмирал, вы со своими соколами появились в секторе боя очень кстати», — кивнул Лермонт. «Мы в тот момент уже друг с другом попрощались». «Вот, думаю, не сделал ли я ошибки?» — усмехнулся я, наконец одевшись и почувствовав себя более уверенным. «Слишком уж много от вас шума. Однако быстрая реакция и меткость старшего лейтенанта Вебер там на мостике заставляет думать, что все было не напрасно». Соня, Фома и Ника заулыбались в ответ. Вроде как напряжение было снято. «Пора возвращаться к делам», — подытожил я, ковыляя к выходу. «Кузьма Кузьмич, собирай своих людей, возвращаемся на одинокий». «Вы нас бросаете, господин контр-адмирал», — воскликнула лейтенант Вебер. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — пошутил я. «Никто вас не бросает. Сейчас я отдам распоряжение Алексею, чтобы она активировала магнитные тросы. Одинокий возьмет ваш крейсер на буксир». «А кто здесь остается за главного?» — прозвучал вопрос девушки. «Похоже на то, что вы, лейтенант», — бросил я через плечо, оставляя Соню в состоянии шока. «Вы так активно взялись за дело, арестовав добрую половину офицерского состава крейсера, что теперь сами попробуйте поуправлять Баязетом в их отсутствие. Назначаю вас временным командиром корабля. Но помните, теперь весь спрос за промашки, либо невыполнение приказов старшего по званию, будет с вас». Мы с Дороховым вышли из бокса, оставив Соню и ее друзей переваривать информацию. Этим, на первый взгляд, необдуманным назначением лейтенанта Вебер на должность командира корабля я решил немного проучить девчонку, чтобы та не зазнавалась и не привыкала выходить за рамки дозволенного, под чем я подразумевал арест офицеров Баязета. Я не мог сейчас собственным распоряжением освободить офицеров, не столкнувшись при этом с командой мятежного крейсера, хотя имел для этого все полномочия. Однако кровопролития между своими же мне еще не хватало. Нет уж, дотащу поврежденный крейсер до Херсонеса-9, а там пусть с этой неадекватной командой разбираются следаки из военной полиции. У меня же сейчас голова болела совершенно о другом. О том, как нам всем выжить в мясорубке, которая вот-вот начнется в Тавриде после прибытия сюда нескольких сотен вражеских кораблей во главе с лучшим космофлотоводцем Сенатской Республики, да еще в сопровождении союзного польского флота. «Господин контр-адмирал, мой идентификационный браслет завибрировал сигналом вызова с мостика Одинокого, а в наушниках зазвучал знакомый ровный голос Алекса. На радарах дальнего обнаружения эскадра из 15 боевых вымпелов. Могу даже сказать, что это за подразделение», — невесело улыбнулся я. «Вы не можете этого знать», — после секундной заминки произнесла Алекса. «На что спорим?» — продолжал я общаться со своей помощницей, при этом подмигивая идущему рядом Кузьме Кузьмичу. В ответ молчание в эфире. «Ладно, давай без пари, так скажу», — вздохнул я, устав ждать реакции своего старпома. Иногда она тормозит, где не нужно. «Это четвертая легкая из состава коронного космофлота Речи Посполитой, я прав?» «Как вы это узнали?» В голосе Алексы отчетливо прозвучало удивление. «Профессионализм, детка, его не пропьешь». «Не хотите объяснить свою последнюю фразу, господин контр-адмирал? Она абсолютно непонятна, неприемлема и...» «Нет, не хочу», — ответил на это я. «Готовь корабль к бою». Глава третья. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен, спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — 21 миллион километров от перехода Таврида-Бессарабия. Дата 28 февраля 2215 года. «К бою? Вы, наверное, хотели сказать готовить корабль к отступлению?» — уточнила Алекса, когда я оказался на мостике Одинокого. «До противника 8 миллионов километров. Мы же не собираемся оставаться на месте и драться с превосходящими силами польской дивизии». «Оставаться на месте, конечно, не собираемся», — подтвердил я, садясь в кресло, выдыхая и вытягивая раненую ногу. «Только вот от драки все равно не убежать». «Объяснитесь». Алекса подошла ко мне вплотную. «Замени это слово в своем лексиконе. Слишком напористо оно как-то звучит, и слишком часто ты его начала употреблять», — сказал я, включая перед собой экран и просматривая данные со сканеров о приближающихся к нам кораблях. «Так, что мы имеем?» «Все верно. Перед нами четвертая легкая дивизия, которая, как известно, командует сын нашего старого во всех отношениях знакомого, адмирала Вишневского, Мариуш, если я не ошибаюсь. Я эту ушлую семейку во главе с папашей Адамом знал еще по русско-польской кампании. Это произошло в то самое время, когда адмирал Дессе, только что возглавивший Балтийский космический флот, пытался в одиночку разобраться сразу с эскадрами, набиравшей в тот момент силы Речи Посполитой, американским экспедиционным корпусом и присоединившимися к этой коалиции несколькими мирами из Венденской конфедерации. Славное было время и славные победы. По крайней мере, в начале кампании, когда мы достаточно легко разгромили венденцев и пришедший им на подмогу тот самый первый коронный космофлот, чья дивизия только что появилась на радарах моего Одинокого. И уже тогда этим космофлотом командовал тот самый Адам Вишневский, все такой же честолюбивый и жадный до побед, несмотря на возраст и опыт. 5 лет тому назад Павлу Петровичу Дессе удалось надрать уши этому взорвавшемуся шляхтичу. Тем не менее, Вишневский запомнился мне тогда смелыми, переходящими в безумие рейдами и атаками по нашим растянутым на 5 звездных систем соединениям. Несмотря на превосходство русских эскадр, корабли Вишневского бросались на нас, как дикие кошки, невзирая на то, что, как правило, их легкие крейсера гибли в сражениях, не способные на равных противостоять балтийцам. Адам Вишневский не жалел в той войне ни себя, ни своей дивизии, ни даже своих детей. По-моему, сразу 2 его сыновей погибли, выполняя приказы своего отца. Остался один, младший, которому чудом удалось уцелеть, и который, кстати, показал себя храбрым рубакой в рукопашных абордажных схватках. К чему все это я? Вишневский-старший родил и воспитал хороших сыновей, храбрых и верных делу, прежде всего, как вы понимаете, делу борьбы с проклятыми московитами, которых это семейство, как и большинство шляхты Речи Посполитой, ненавидело всеми фибрами своих заблудших душ. Но так же, как родил, так легко и терял их, бездумно бросая в топку венденской мясорубки, желая лишь одержать победу над русским космофлотом и не жалеющие для осуществления своей мечты никого, в том числе и собственных детей. У этого адмирала не было стоп-крана, когда дело шло о собственном почете и славе. И вот сейчас Вишневский снова во главе своего флота и снова пытается с нами разобраться. Думаю, вернее уверен, что этот человек снова будет идти ва-банк. Что ж, тем хуже для него и его подчиненных. Господин контр-адмирал, разрешите мне озвучить все скопившиеся к вам вопросы, вывела меня из задумчивости Алекса. Вот, уже лучше, похвалил я ее. А то начала: объяснитесь, да что вы имели в виду, да неприемлемое выражение. Задавайте свои вопросы, старший помощник. Вопрос первый. Как вы узнали, какое подразделение появилось на радарах, не имея доступа к информации со сканеров? Затараторила девушка-андроид, параллельно с этим не переставая стучать своими тонкими пальчиками по клавишам вирт-клавиатуры и следить за поступающими на экраны данными. Вопрос второй. Почему вы приказали готовиться к бою, а не к срочному отступлению из сектора? Противник пока еще достаточно далеко, и у нас есть шанс от него оторваться. С другой стороны, бой сразу с 15 вымпелами польской эскадры не может закончиться ничем иным, как нашим поражением. «Это все вопросы?» — поторопил я Алексу. «Основные, да», — кивнула та. «Остальные имеют второстепенное значение». «Тогда остановимся пока на этих двух», — сказал я, еще раз посмотрев на карту и снова на несколько секунд замолчав, продолжая обдумывать план, что делать в этой ситуации. «Господин контр-адмирал», — поторопила меня моя неугомонная помощница. «Вот ты вроде умная баба, судя по объему оперативной памяти и скорости процессов. А простые вещи не понимаешь, странно», — вздохнул я. «Итак, как узнал, кто на радарах? Так это проще простого. Если изначально знать составы вражеских соединений, в частности первого коронного, а соответственно и название кораблей, входящих в ту или иную дивизию данного космофлота, становится очевидным, что за дивизия появилась перед нами только что. Мы что за корабли несколько часов тому назад разогнали по космосу, а один даже ухайдокали? Мальборг, Дуная, Ажел и все остальные — это крейсера 4-й легкой дивизии. Командующий данной дивизии тоже известен из справочников, так что мой ответ очевиден. Но откуда вы узнали, что именно 4-я легкая идет с нами на сближение, а не какая-то другая? Не унималась Алекса, неожиданно для меня превратившаяся в зануду первоклашку. В польском космофлоте числятся целых 4 дивизии. Во-первых, вторжение в Тавриду Дэвиса и адмирала Вишневского, судя по показаниям Абадая Смита, только началось, и навряд ли поляки, идущие в авангарде, сумели к этому моменту завести в систему весь свой флот. Пропускная способность врат не позволяет это сделать быстро, ответил я. Значит, первой прыгнула сюда именно 4-я дивизия Вишневского-младшего. Флотское командование редко когда смешивает группы вторжения в провинцию, а вводит поочередно туда каждую дивизию. «Это логично», — кивнула Алекса. «Но, судя по таймингу, у противника к этому моменту было время на переброску в Тавриду как минимум 2 дивизий». «Теоретически это возможно, хотя маловероятно», — пожал я плечами. «Но даже если это так, и Вишневский-старший подсуетился и решил не терять ценные часы, то в дело вступает второй фактор, крайне существенный». Тем более, когда речь идет о поляках. У этих ребят в космофлоте Речи Посполитой крайне сильно развито так называемое полковое, или, как его еще у нас называют, дивизионное братство. Я знакома с этим понятием, но не предполагала, что полковое братство имеет какое-либо существенное значение, пожала плечами Алекса. «У шляхты имеет», — ответил на это я. «Как правило, в одном подразделении Коронного флота служат друзья по военно-космической академии», ближайшие и дальние родственники, вообще люди, крайне близкие во всех отношениях друг к другу, по духу, по крови, по понятиям и так далее. Чужаки, те, кто не приживается в такой своеобразной семье, рано или поздно покидают дивизию, переводясь в другое соединение. Так у польской военной шляхты было изначально заведено, подобное, надо признать, сильно повышает их боевой дух в космических сражениях. Ты, кстати, готовишь корабль к отлету? Я решил не затягивать с беседой на отвлеченные темы и следил за тем, чтобы не терять лишнего времени. «БСЗ стабилизирован в пространстве и находится у нас за кормой», — тут же доложила Алекса. «Магнитные тросы готовы». «Тогда цепляй его и полетели», — приказал я. «Полетели куда?» — уточнила старпом. «Сейчас все узнаешь», — остановил ее я. «Так вот, что касается поляков. У этих ребят сильная связь внутри дивизии». И если на радарах ты видишь, что кто-то идет на помощь погибающему в бою кораблю, с 99% точности знай, что это вымпелы того же подразделения. «Поняла», — кивнула Алекса, сделав у себя в голове соответствующую пометку. «Я же говорю, что все достаточно просто», — ответил я, снова посмотрев в тактическую карту. Вот только почему в 4-й легкой так много вымпелов? В Винденскую кампанию состав польских дивизий был куда меньшим. А здесь 15, что пытаются нас догнать, плюс 4, которые ранее убежали и которых я не наблюдаю сейчас среди группы наших преследователей. А еще погибший Мальборг. Это значит, что в дивизии Вишневского-младшего, по крайней мере, изначально было 20 кораблей. Это для поляков много. Если у них все дивизии также усилены, а таковых в первом коронном целых 4 штуки, то это значит, что поляки привели в Тавриду не менее 80 боевых кораблей. Да, одна плохая новость за другой. «Магнитные тросы выпущены. Есть цепка», — между тем доложила Алекса. «Даю тестовую нагрузку. Начинаем движение». Одинокий еле заметно дернула, и по корпусу корабля прошла легкая дрожь, заработавших на максимальную мощность силовых установок. Два крейсера в связке из 4 20-километровых светящихся в темноте космоса тросов плавно сдвинулись с места и пошли в противоположном приближающейся дивизии противника направлении. «Я слушаю вас, господин контр-адмирал». Алекса продолжала меня мучить. «Теперь, как я понимаю, нужно ответить на вопрос, почему я приказал готовиться к бою», — уточнил я, надеясь, что вроде как совершенная машина должна сама догадаться об этом. Но девушка-андроид продолжала спокойно смотреть на меня, ожидая пояснений. «Хорошо, расскажу», — вздохнул я. «Но задумайся над тем, что, возможно, твои микросхемы запылились, и тебя нужно почистить, слишком уж ты недогадливая». «Вы в каком веке живете, господин контр-адмирал?» — возмутилась Алекса. «Мои микросхемы не могут запылиться, ведь к ним нет доступа воздуха». «Да?» — я сделал максимально простое лицо. «А когда ты рот открываешь, не залетает туда?» «Ну ладно, я пошутил». «Не смешно». «Согласен. Тогда слушай еще одну историю. Скорости наши и нашего противника видишь?» — я указал пальцем на показания на мониторе. «Вижу. Наша в данный момент составляет 9 единиц». «С возможностью увеличения до 11», — сообщила Алекса, даже не посмотрев на экран. «Скорость эскадры противника — 12 единиц». «Ничего не смущает?» — задал я вопрос своей надоедливой помощнице. «С учетом расстояния, разница в одну единицу скорости не является существенной», — ответила Алекса, моргнув, будто перезагрузившись. «Мы в любом случае успеваем назад к своим. Вражеские корабли не смогут нас перехватить вплоть до Херсонеса-9, где в данный момент находятся два наших космофлота». «Уже ошибка», — скривился я от боли, прострелившей мою раненую ногу после моей попытки поудобнее устроиться в кресле. «В чем ошибка?» — не поняла Старпом. «В том, что ты высчитала среднюю скорость польской дивизии как единого соединения», — ответил на это я. «Однако буквально через час-другой никакого единого соединения от 4-й легкой не останется. Что там у них по составу?» — я пробежал глазами по классам преследующих нас кораблей Мариуша Вишневского. «Все понятно». Стандартная схема, ничего необычного. Один флагманский авианосец, 3 или 4 тяжелых крейсера, в данном случае 3, так как один из них, а именно Мальборг, мы отправили к праотцам. И все остальные — это легкие крейсера, в данном случае целых 11 штук. Так вот, снова держу пари, а я рассчитываю когда-нибудь хорошенько взгреть тебя на бабки, рассмеялся я удивленному взгляду моей собеседницы. Ладно, не дуйся, знаю, что денег у тебя нет. Итак, уверен, что в самое ближайшее время, а именно после того, как Вишневский-младший увидит, что начали драпать, он разобьет свою дивизию на две части, пустив за нами в погоню легкие крейсера. А скорость последних, как ты знаешь, куда больше упомянутых с тобой 12 единиц. Не думаю, что за нами погонятся все 11 легких крейсеров. Во-первых, часть из них нужно оставить для охранения авианосца, а ее часть составляют вымпелы прошлого поколения — так что за одиноким и боезетом в погоню пустятся самые быстроходные и защищенные. Да, легкие польские крейсера не слишком стойкие в бою, и по своим габаритам и характеристикам скорее похожи на американские фрегаты, но вот их количество меня смущает. Боезет, к сожалению, ничем не сможет нам помочь в этом противостоянии. Я проверил наличие действующих батарей крейсера, которого в данный момент мой одинокий тянул на поводке, как безвольного щенка. Поэтому отбиваться придется одному от минимум 5-6 вымпелов. А это в условиях погони, при том, что мы не сможем задействовать все наши орудия, чревато серьезными проблемами. В общем, скорость их авангарда будет примерно такой же, как у одинокого в лучшие дни, но так как мы тянем за собой Байзет, долго держать дистанцию с более проворными кораблями противника мы не сможем, так что придется драться. Пока не знаю, как и чем, но придется. Ответил я на твой второй вопрос, зануда. «Слишком много неизвестных», — — не сдавалась Алекса. «Противник знает, что потери в легких крейсерах, в случае, если те начнут самостоятельную атаку на одинокий и БАЗ, будут крайне высокими, и от этого не пойдут на разбитие дивизии. Неприемлемый ущерб явится основным сдерживающим фактором для командующего контр-адмирала Вишневского, когда тот станет принимать решение о своих дальнейших действиях. Кто тебе сказал, что Вишневский-младший намерен считаться с потерями, когда речь идет об одиноком?» — усмехнулся я. «Слишком много неизвестных», — замотала головой Алекса после моей последней фразы. «После вашей ухмылки, а также зная, что крейсер «Одинокий» принимал непосредственное участие в русско-польской кампании, смею предположить, что сейчас польские корабли летят наказывать нас не только за гибель Мальборка, так?» «Браво! У тебя снова заработали процессоры», — кивнул я. «Да, у меня с папашей этого молодого человека, который сейчас мчится разделаться с «Одиноким», давние счеты. Пан коронный адмирал сильно обижен на нас с Дессе за прошлые поражения. Я думаю, это именно его идея послать за нами целую дивизию, хотя хватило бы и одной боевой группы. Итак, вы считаете, что противник будет преследовать нас и стараться перехватить, невзирая на любые потери?» — подытожила Алекса. «Уверен», — коротко ответил я. «Более того, я также уверен, что он достигнет своей цели. Если вовремя догадается разделиться», — поправила меня моя помощница. «Эскадра противника разделяется», — прервал наш разговор дежурный оператор. «Вперед выходят 8 легких крейсеров. Траектории полета также меняются. Две группы начинают расходиться в стороны. Учись, пока я жив». Я победно взглянул на невозмутимое лицо Алексы, почему-то рассчитывая, что та уязвлена и мною повержена и испытывает сейчас неловкость. Вот это я напредставлял. «Уходим в эти координаты», — я ткнул пальцем в сенсорный монитор, на котором была изображена карта ближнего космоса, автоматически передавая информацию на пульт дежурному штурману. «Разве мы не идем к Херсонесу-9?» Наконец-то я добился удивления на лице моей помощницы, которая увидела прочерченный мной новый маршрут следования. «Видишь, они постепенно расходятся», — я указал на польскую эскадру, две боевые группы, которые разделились, и это было уже сильно заметно на карте. «Вишневский-младший думает так же, как ты, а именно, что мы поспешим к нашей базе, чтобы поскорее добраться до своих. А так как убегаем мы, как ты, наверное, знаешь, не по прямой, а по параболе, то наши друзья-поляки решили срезать дистанцию, отчего и забирают сейчас на несколько градусов в сторону. Только мы не предоставим им такой возможности». «Но тогда мы летим просто в пустоту». Алекса внимательно посмотрела на своего командира, похоже, снова по сетчатке глаз и мимике лица проверяя, не сошел ли тот с ума. «Без единого шанса достичь расположения Северного либо Черноморского космофлотов». «Направившись к Херсонесу-9, нас точно перехватят на полпути», — ответил я. «Но в другом случае догонять. Только не пару-тройку часов позже», — уточнил я. «Да, но в итоге с точно таким же конечным результатом», — поправила меня девушка-андроид. «Зато эти пару часов я смогу подумать, как нам из этой ловушки выбраться», — самоуверенно произнес я, кряхтя как старик, вставая с кресла и направляясь к выходу. «Я проанализировала все данные. Выводы неутешительные, господин контр-адмирал», — услышал я за спиной голос своей помощницы. «В сложившихся обстоятельствах у «Одинокого» и «БАЗ», включая экипажи крейсеров, шансов выжить 0,537%. «Вот за что я тебя люблю, так это за точность», — бросил я через плечо, скрываясь в проеме дверей. Глава 4. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — сектор пространства вблизи планеты Херсонес-3. Дата — 28 февраля 2215 года. «Господин контр-адмирал, прошу вас срочно прибыть в рубку. Вражеские корабли приблизились к нам на расстояние в 1 миллион километров». Громкий голос Алексы разбудил меня, преспокойно уснувшего, только я добрался до своей постели. Вместо того, чтобы, как и обещал своей помощнице, думать о вариантах наших действий, я буквально за минуту только вошел в каюту, отключился и благополучно проспал. Открыв глаза, я посмотрел на таймер. Ровно 3,5 часа. Возможно, на мое состояние повлияли препараты, ведро которых было влито в меня аппаратурой регенерирующей капсулы, а, возможно, просто устал от постоянного недосыпа. В общем, я вскочил с кровати. Ну, как вскочил? Охая и кривясь от боли, с трудом поднялся, так будет правильнее сказать. Одеваться не пришлось, потому как уснул я, даже не сняв кителя, благо материал, из которого был сшит мундир, не мялся и не морался, иначе видок был бы у меня тот еще. Вкупе с осунувшимся опухшим лицом и усталым взглядом, я сейчас мало походил на бравого командира корабля, которому предстояло одно из самых серьезных одиночных сражений. Ковыляя из собственных апартаментов на командный мостик одинокого, я постарался привести мысли в порядок, еще раз прорабатывая у себя в голове те варианты, которые наметил еще в начале погони за нами польская эскадра. Вариантов, надо признать, было немного, но пока я не знал новых вводных от Алекса, поэтому думать и гадать смысла не было никакого. Единственное, что знал точно, что трепку Вишневскому-младшему и его загонщикам я задам славную. Что мы имеем? Стараясь сильно не хромать, я уверенно вошел в командный отсек, ловя на себе взгляды офицеров и мичманов, и обращаясь к старпому, как всегда находящемуся на своем рабочем месте у центрального аппаратного пункта управления кораблем. «Как вы и говорили, противник сначала разделил дивизию на две эскадры», — начала доклад Алекса, повернувшись ко мне лицом. «Одна из которых, состоящая из 8 вымпелов, резко увеличив скорость и периодически включая режим форсажа, начала быстро с нами сближаться. Вторая, основная группа, куда входят флагманский авианосец дивизии, а также 3 тяжелых и 3 легких крейсера, поначалу, пока мы продолжали отступать в направлении Херсонеса-9, попыталась отрезать нас от маршрута следования, а затем, после того, как одинокий и БСЗ поменяли курс, последовала за своим авангардом. Таким образом, отстав от него еще больше», — удовлетворенно заключил я, наблюдая на тактической карте, насколько далеко сейчас друг от друга находятся 2 вражеские эскадры. «Так точно», — подтвердила Алекса. «Более того, авангардная эскадра польских легких крейсеров в какой-то момент также разделилась на 2 группы, в 5 и 3 вымпела. Та, что состоит из 5, в данный момент, благодаря своим скоростным характеристикам, сумела приблизиться к нам на критическое расстояние. Именно поэтому я и вызвала вас». «Где мы сейчас находимся?» Я посмотрел на карту звездной системы. «А, понял, можешь не отвечать». Трудно было не заметить на голограмме яркую зеленую планету, вращающуюся вокруг своей оси в нескольких миллионах километров от нас. Это был тот самый Херсонес-3, к которому я изначально и направлялся, в надежде отыскать там свободный эллинг для ремонта, но планы мои, как вам известно, рухнули после встречи Одинокого сначала с Йорктауном Абада и Смита, а затем с БСЗ-ом и кораблями, пытавшимися наш крейсер сжить сосвету. Видимо, не судьба мне привести в порядок мой флагман, постоянно кто-то мешает. Я не знал почему, перед тем, как покинуть мостик 3 часа тому назад, я указал именно эти координаты, куда Одинокому необходимо было следовать все это время. Просто ткнул пальцем в свободный квадрат, расположенный в стороне от маршрута на столичную планету. Но сейчас, всматриваясь в эти желто-зеленые очертания Херсонеса-3, я неожиданно обрадовался такому исходу и даже заулыбался еще одному возникшему в моей голове варианту действий. «Рада, что у вас оптимистический настрой, господин контр-адмирал, но хочу предупредить, что противник открыл по нам огонь из дальнобойных орудий». Алекса снова вернула меня в реальность. «Легкие крейсера «Перун» и «Аркан» сблизились с нами на расстояние в 300 тысяч километров, достаточное для работы их главных калибров». Я взглянул на результаты польских канониров. Они были, мягко сказать, незначительными. Из 20 выпущенных в нашу сторону зарядов плазмы своей цели достиг только один, и тот растворился в кормовом защитном поле БСЗ, которое ранее отсутствовало, но, видимо, за то время, пока я спал, было запущено техническими бригадами. Пока начавшийся обстрел нас поляками не представлял угрозы, слишком большим оказалось расстояние, но это пока. Я знал, что пройдет еще минут 10, и к «Аркану» с «Перуном» присоединятся еще 3 крейсера, а затем, когда противник сократит дистанцию в 1,5 раза, по нам откроют огонь все их палубные орудия. Вот тогда прилетов и точных попаданий по БСЗ и по «Одинокому» будет на 2 порядка больше. Раздражало то, что, отступая и развернувшись к преследователям кормой, наши корабли не могли ответить им на равных. У «Одинокого», по выдвинувшемуся вперед «Аркану», работало всего 2 орудия, остальные, включая спарку главного калибра, я не мог задействовать, не остановившись и не развернув для этого корабль на 180 градусов. У «БСЗ» вообще все орудия молчали, так как три из действующих, видимо, тоже, как и защитные поля, восстановленные техниками, являлись бортовыми, а не кормовыми, и от этого чисто физически не могли развернуть свои жерла в направлении встроившихся четко нам в хвост польских крейсеров. Приходилось нервничать и отплевываться своими двумя пушченками от наглого аркана, который, несмотря на заградительный огонь, все ближе и ближе подбирался к одинокому и боезету. «Вот подлюка!» — вырвалось у меня в отношении настырного польского капитана, командира аркана, так отчаянно и самонадеянно сокращавшего с нами дистанцию. «Ладно, сейчас я тебя проучу. Постепенно снижаем скорость до 8 единиц», — отдал распоряжение своим операторам. «Вы уверены, господин адмирал?» — вопросительно посмотрела на меня Алекса. «Догнать они нас все равно догонят. Не через 5 минут, так через 10. А вот для внезапного нашего разворота более низкая скорость подойдет куда лучше, чем если бы мы мчались на всех парах», — ответил я, параллельно отдавая распоряжение своим артиллеристам. «Всем расчетам. Готовность номер один. Цель — легкий крейсер «Аркан». Беглый огонь без приказа, как только этот красавчик появится в прицелах ваших орудий. Плазмы не жалеть. Работайте на полную мощность. Всем понятно? Тогда за дело». Между тем, упомянутый мной польский крейсер, оставив позади Перун, приблизился к одинокому на те самые 200 тысяч километров. Вот только открыть огонь по нам из всех своих 6 батарей канониры «Аркана» не успели, так как в этот самый момент мой крейсер, деактивировав магнитные тросы и отцепив от себя БАЗ, который по инерции продолжил лететь в заданном направлении, замер, а затем развернулся на маневровых двигателях навстречу приближающемуся польскому кораблю. Одинокий еще не успел стабилизироваться в пространстве, а в противника уже полетели десятки зарядов плазмы, и интенсивность огня палубных батарей моего крейсера не снижалась в течение нескольких минут. Для команды «Аркана» это стало настоящей неожиданностью, что, оказывается, можно так быстро разворачиваться навстречу врагу. Польский крейсер первое время продолжал лететь, не меняя курса, нацелившись точно на «Одинокий». Но уже по истечении 2 минут арт-дуэли его капитан, видя, как фронтальное поле корабля обнуляется буквально на глазах и сейчас просто перестанет существовать, сильно запаниковал и попытался уклониться от потока разрушительной плазмы, яркими трассами продолжающего нестись в его сторону. Заметавшемуся в космическом пространстве польскому крейсеру уже ничего не могло помочь, слишком близко подлетел он к тому, кому не следовало подлетать. Атакующие, а главное, защитные характеристики «Аркана» не шли ни в какое сравнение с огневой мощью артиллерии моего крейсера, на время оставившей в покое остальные вражеские вымпелы и сосредоточившие усилия только на одном корабле. И 10 минут боя не прошло, как от «Аркана» остались лишь оплавленные головешки, а именно несколько больших кусков, летающих по космосу, некогда бывших палубами и отсеками польского крейсера. После серии точных попаданий моих канониров вражеский вымпел разлетелся на ошметке после детонации собственного порохового погреба, или что там у них взорвалось. Но вспышка была действительно впечатляющей. «Первый», — коротко подытожил я, открыв список своих новых жертв. «Разворачиваемся так же быстро и продолжаем убегать. Да, и не забудьте по пути прихватить БАЗ, а то вон его уже уносит в сторону от Херсонеса-3. «А мы летим именно к планете?» — уточнила Алекса, после того, как лично, заменив на время штурмана, четко и без суеты развернула «Одинокий» кормой к противнику и постаралась убраться из квадрата, в котором мы находились. «Да, курс на Херсонес», — подтвердил я. «Не хочу вас расстраивать, господин контр-адмирал, но если вы все еще рассчитываете провести на его поверхности ремонтные работы, то...» «О, снова появился юмор», — воскликнул я, усмехнувшись. «Узнаю старую Алексу». «Не такая я уж и старая», — ответила та, продолжая в том же духе. «Нет, с ремонтом придется повременить», — сказал я, неустанно следя за действиями вражеских кораблей. «Но в атмосферу зайдем». «Зачем?» — не поняла старпом. «Хочу полюбоваться местными красотами. Говорят, экваториальный океан в ночное время просто сияет и переливается от триллионов тонн светящихся водорослей. Скорее, это не океан, а болото, судя по относительно небольшой глубине, редко достигающей километра, а также по плотному составу воды», — отреагировала на мои слова Алекса, просмотрев данные о климате, условиях и фауне Херсонеса-3. «Это полуискусственный водоем, образованный в результате терраформинга для выращивания ценных водорослей. Красот, которыми вы вдруг неожиданно решили насладиться, там нет никаких, только водородные гейзеры и зловония, выбрасываемые ими в атмосферу. Зрелище так себе». Алекса сморщила нос, делая такое лицо, будто ей в данный момент крайне неприятно, и запах болот Херсонеса-3 уже проник к нам на мостик. «Ладно, не переигрывай. Лучше веди крейсер ровно туда, куда я указал», — отмахнулся я, не желая слушать лекцию о вреде флоры ближайшей к нам планеты на организм человека. «Боезет снова взят на буксир», — между тем доложил мне один из дежурных офицеров. «Кормовое защитное поле источено наполовину», — тут же перебил его второй оператор. «Попадание каждые 20 секунд. Слишком много орудий палят по нам. Энергощит не выдержит, господин контр-адмирал». «Укорачивайте магнитные тросы, на которых мы тянем БАЭЗ», — отреагировал я, неприятно удивленный тому, как быстро тают проценты мощности поля, защищающего собой силовые установки моего крейсера. «До какого расстояния?» — последовал вопрос оператора. «До минимального», — ответил я. «Только чтобы буксируемый корабль не мешал нам маневрировать. Километр или два оставьте, а то мы сожжем ему нос». Магнитные тросы натянулись, притягивая БАЭЗ практически вплотную к соплам одинокого. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно кивнул я, когда увидел, что большая часть плазмы вражеских орудий теперь ложится не на мое кормовое поле, а приходится в корпус БАЭЗа. Таким нехитрым способом я частично укрывал свои силовые установки от польских канониров. «Ничего страшного. Лейтенант Вебер и ее революционные космоматросы потерпят», — ответил я на вопрос Алексы, «сколь долго продержится почти не имеющий защитных энергополей крейсер БАЭЗ при таком интенсивном обстреле. Другого варианта, как некоторое время побыть нашим щитом, у них нет. Иначе мы оба не дотянем до Херсонеса». «Это великолепное решение, господин контр-адмирал», — неожиданно похвалила меня Алекса, как известно, думающая и оберегающая прежде всего свой корабль. «Жизнь заставляет», — отмахнулся я. «Но что дальше?» — продолжала она. «Даже если мы достигнем планеты, то что это изменит?» «Слишком много вопросов. Я пока не хотел раскрывать всех карт, тем более, что надоедливые поляки продолжали наседать и подходили к нам все ближе и ближе. Лучше снова возьми управление в свои мощные руки, у тебя это хорошо получается. И по моей команде снова тормози и разворачивай одинокий. Всем занять кресло и пристегнуться, а то снова попадаете», — обратился я к своим операторам на мостике. Маневр одинокого с резким торможением и разворотом снова удался. Пусть в этот раз нам не посчастливилось уничтожить ни одного вражеского крейсера, но испугали мы наших загонщиков изрядно. Польские капитаны, только что наблюдавшие на экранах, как бесславно, а главное, практически моментально разрушился и взорвался один из их кораблей «Аркан», и, не желая повторить его судьбу, тут же, как только одинокий начал разворачиваться, рассыпались, как свора пугливых собак по ближнему космосу, пытаясь уйти с линии огня моих батарей. Мне это и было нужно, а именно на время отогнать их от себя, чтобы более скоростные польские легкие крейсера не обошли одинокие БАЭЗ и не отсекли нас от планеты, до которой оставалось лететь не более 15 минут. Алекса, уже поднаторевшая в управлении кораблем, когда дело касалось резкого маневрирования, снова развернула одинокий, и мы продолжили путь к Херсонесу-3, уже не опасаясь, что враг нас опередит. Поляки снова собрались в кучу и на относительно безопасном для себя расстоянии продолжили нас преследовать. Через некоторое время к погоне присоединились еще три польских вымпела, до этого шедшие далеко позади. Теперь одинокие БАЭЗ гнали к Херсонесу уже сразу 7 крейсеров, и разворачиваться в третий раз в попытке их напугать не было никакого смысла. Но мне этого уже и не надо было. Я добился чего хотел, а именно довел свои корабли до планеты. «Огибаем геоид и входим в атмосферу», — приказал я Алексе. «Предупредите операторов на БАЭЗ, что вскоре мы отцепим тросы. Снизьте скорость, держите курс на экватор». Я открыл перед собой карту поверхности Херсонеса-3 и быстро нашел то, что хотел, а именно тот самый наполовину рукотворный океан водорослей в тропических широтах, куда я и повел наши корабли. «Я согласна, что сегодня задаю вам слишком много вопросов, но ответьте еще на один», — попросил Алекса, как и все присутствующие на мостике офицеры, не понимая, что задумал их сумасбродный командир. «Что вы намерены делать в атмосфере, где маневренность нашего крейсера снижена и противнику легче будет зажать нас в клещи и уничтожить?» «Для того, чтобы уничтожить, ему сначала нужно будет нас отыскать», — загадочно улыбнулся я, поворачиваясь к оператору связи. «Запись, код сигнала о помощи готова?» «Готова, господин адмирал», — кивнул тот. «Отправляйте». «Сделано». «Отлично. А теперь поиграем с нашими друзьями-поляками в прятки». Я снова повернулся к Алексе. «А что, капитану-командору Романовой можно на одиноком зарываться в льды Херсонеса-9, а мне нельзя?» «Так что ныряйте, госпожа старший помощник». «Не поняла вас». «Я говорю, направьте корабль вниз и ныряйте в это, как вы его назвали, болото», — повторил я приказ, весело наблюдая за удивленными лицами моих офицеров. Глава 5. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — планета Херсонес-3. Дата — 28 февраля 2215 года. «Господин контр-адмирал, уточните, пожалуйста, сколько нам еще сидеть в этой вонючей силосной яме? Теперь меня доставало вопросами не Алекса, а лейтенант Вебер, оставшаяся за главную на Байзете и в данный момент висевшая на прямой линии со мной по зашифрованному каналу. Сколько потребуется, столько и будем сидеть», — ответил я. «Вас что-то не устраивает, лейтенант? Или запах водорослей проник в воздухозаборники вашего крейсера?» «Да как-то не камильфо отсиживаться в этом навозе, испугавшись поляков», — хмыкнула Соня. «Если бы мы сейчас не сидели под полукилометровой толщей воды, то давно бы уже летали в виде космического мусора на орбите», — парировал я. «Вам что важнее, сохранить корабль и жизни членов экипажа или...» «Но не прячешь же в общественной уборной», — перебила меня лейтенант Вебер. «Что скажут о нас остальные, когда узнают, каким образом мы спаслись?» «Ключевые слова, когда узнают, что спаслись», — поправил я новоявленного командира Байзета. «Так что сидим пока и не дергаемся, то есть не включаем маневровые двигатели и аппаратуру, общаясь между собой только на коротковолновых частотах, как сейчас». «Вы уверены, что поляки нас до сих пор ищут, а не убрались к своим?» — задала вопрос Соня. «Прошло уже 5 часов с того момента, как мы плюхнулись в эту зловонную лужу, почему-то называемую океаном». «Ищут, еще как ищут», — ответил я, следя за показаниями приборов на соседнем экране. «Перед тем, как лечь на дно, я раскидал по поверхности планеты датчики слежения, информацию с которых я получаю в режиме реального времени. Судя по этим данным, наши польские товарищи собрались все вместе и в данный момент планомерно прочесывают экваториальный океан в надежде нас отыскать. А как датчики незаметно для них передают информацию на одинокий?» «Кто говорит, что незаметно?» — пожалуй, плечами. «Уверен, что Вишневский прекрасно видит, как работают трансляторы. И судя по тому, что 2 из 7 разведзондов перестали передавать данные, уже начал их находить и уничтожать. Однако навряд ли у него хватит сил и терпения отыскать их всех. Раскидал я зонды настолько хаотично, и работают они не постоянно, а лишь периодически. Так что какие-никакие глаза у нас есть, и, судя по ним, почти все польские крейсера вошли в атмосферу и сейчас прочесывают океан, шаря по его поверхности сканерами, работающими на полную мощность. В то же время сам Вишневский-младший на своем авианосце в окружении тяжелых крейсеров находится на низких орбитах Херсонеса, готовый, как только нас обнаружат, ринуться вниз и закончить дело». «Ну и как успехи у ляхов?» — перебила меня Соня, уставшая от моих объяснений и желавшая сейчас только одного — драться. «Пока, как вы видите, нулевые», — ответил я. «Мощности их сканеров не хватает, чтобы пробить толщу воды, заполненной водорослями. В обычном океане они бы нас давно засекли, несмотря на то, что мы сидим в режиме электронного молчания и на самом дне, а здесь при такой плотности жидкости поляки шарят буквально ножницами в стоге сена. Но не переживайте, лейтенант, драки нам все равно не избежать. Рано или поздно Вишневский нас найдет. Слишком уже системно этот молодой человек подошел к поисковым работам. Противник разбил экваториальный океан на квадраты и 11 кораблями прочесывает каждый сегмент по очереди, постепенно подбираясь к тому месту, где мы притаились. С другой стороны, одинокие Байзет не могут в режиме молчания даже запустить двигатели, как будут тут же обнаружены». «Тогда чего сидим?» — обрадовалась лейтенант Вебер. «Может, не дожидаясь, ударим? У меня на корабле вашими техническими бригадами, которые вы передали на Байзет, действующими числятся уже 4 орудийные платформы. С силовыми установками по-прежнему беда, но крейсер может действовать на маневровых двигателях. Благо, в космосе сражаться не придется, и погибнем мы все равно быстро. Вот именно гибель наших 2 кораблей я и хочу оттянуть как можно дольше», — ответил я Соне, умиляясь ее девичьему задору, где не было ни капли страха, а только вера в собственные силы и отвага. Но я-то далеко уже не юноша и должен думать не только о себе, но и о 400 людей. Поэтому не торопитесь на тот свет и сидите тихо». «Но почему?» — не понимала девушка. «Ведь если поляки нас обнаружат, мы даже вынырнуть не успеем, как нас разделают под орех со всех орудий, стоящих на орбите крейсеров. Я в говне тонуть не желаю. Не нагнетайте. Не говно это, а всего лишь водоросли, пусть и дурно пахнущие», — поправил я лейтенанта. «Повторяю, сидите и не отсвечивайте, ожидайте моего приказа. Все, конец связи. А то над нами сейчас пролетает крейсер противника, который может засечь наши переговоры». Я специально наврал Соне о возможности врага обнаружить частоту, на которой мы общались. Да и никакого корабля в данный момент времени над нами не пролетало. Просто не хотел дальше продолжать этот бессмысленный диалог. Однако то, что польские крейсера постепенно к нам приближались, было абсолютной правдой. Как уборочные комбайны в посевную страду, цепью, растянувшуюся на сотни километров, летели они над поверхностью океана, планомерно прочесывая квадрат за квадратом. По моим прикидкам, если они продолжат в том же духе, мы будем обнаружены буквально в течение часа. Лейтенант Вебер права, предложив первыми начать атаку. Рвавшаяся в бой Соня неожиданно получила поддержку в лице Алексы, незаметно подошедшей ко мне и вставшей за спинкой моего кресла. Так у нас хотя бы будет возможность уничтожить или серьезно повредить несколько вражеских вымпелов. Если же останемся здесь, упустим этот шанс. Мы сидим в желобе, проходящем по дну океана, в самом глубоком его месте. Я медленно начал рассуждать, стараясь больше убедить и успокоить себя, чем Алексу. Сканеры у поляков, судя по всему, не такие мощные, как им бы хотелось. Смотри, что они делают. Я включил Алексе запись, на которой некоторые из кораблей противника, продолжая идти вдоль поверхности, вдруг выпускали в толщу водорослей заряды плазмы из орудий, располагавшихся на нижней палубе и развернутых вниз. Зачем им стрелять в пустоту, расходуя батареи, если сканеры видят, что там и так ничего нет? «Возможно, заметили что-то на дне, похожее на очертания наших кораблей», — предположила моя помощница. «Так часто?» — я отрицательно покачал головой. Я понимаю, что в атмосферу Херсонеса-3 в довоенное время постоянно входили эти ассенизаторские суда для транспортировки водорослей на перерабатывающие модули. Но чтобы так часто они терпели катастрофы и тонули в океане, это навряд ли. Поляки же бьют из своих орудий регулярно. А теперь наложи координаты вражеских кораблей, когда они открывали огонь, на физическую карту дна. «Вы правы, господин контр-адмирал», — улыбнулась Алекса, движением руки сделав то, что я ей велел. Работа артиллерийских установок польских крейсеров совпадает с неровностями рельефа. Судя по данным, их сканеры не видят глубже 1500 метров, и противнику, пролетающему над очередным углублением, приходится пускать в дело пушки. «Все верно», — кивнул я, соглашаясь. «А мы, как ты знаешь, засели в самом глубоком желобе на дне, и от этого я рассчитываю, что они нас не заметят, по крайней мере, пройдя над нами первый раз». «Думаете, в данном случае стрелять они по нам не станут?» «Разлом, в котором мы спрятались, огромен как в ширину, так и в длину», — ответил я. «Если они начнут палить, летя вдоль него, то сильно замедлят поиски. Предположу, что сначала поляки прочешут все сканируемое пространство океана, и только после этого, нас не обнаружив, начнут прожигать плазмой центральный желоб». «Такой вариант действий противника возможен», — согласилась Алекса, наблюдая, как вражеские крейсера все ближе и ближе подходят к тому месту, где на дне покоились «Одинокий» и «Боезет». «Но если вы ошибаетесь, и они все-таки откроют огонь, то шансов выжить и сопротивляться у нас никаких. Я даже долю процента не буду озвучивать». «Сейчас узнаем, ошибся я или нет», — с силой выдохнул я, сжимая подлокотники кресла. «На всякий случай, прощай». Прошла минута, вторая, третья. Ни одно из орудий вражеских кораблей, пролетевших над нами, так и не заработало. Судя по всему, поляки, видя, насколько глубокой, а главное, большой оказалась под ними впадина, не стали терять время и прошли мимо, продолжив поиски в соседних квадратах. «Уф, кажется, пронесло», — улыбнулся я, победно взглянув на своего старпома. «И мы выиграли для себя еще пару-тройку лишних часов». «Что изменится за это время?» — пожала плечами Алекса. «Вскоре противник поймет, где мы прячемся, и вернется завершить дело. Мы все равно в ловушке». «Никогда не думал, что мне придется успокаивать паникующего робота», — хмыкнул я. «Никакой паники, господин контр-адмирал», — ровным голосом ответила мне Алекса. «Простая констатация фактов». Тогда, если нет паники, то займитесь проверкой работы всех боевых систем корабля. Я это делаю регулярно. Проведите мне очередную. Слушаюсь. Алекса отошла от меня к пульту управления. Ну что, вроде все сделал, как изначально задумывал. Мысли роились у меня в голове. Вот только не было бы все это зря. Давай, Агриппина Ивановна, покажись. Ты же со своими кораблями, по моим расчетам, должна пройти именно этим маршрутом именно в это время. Да-да, именно на появление 5-й ударной дивизии я и надеялся, а больше просто не на кого было. По данным, которые я получил от Павла Петровича Десса, Агриппина Хромцова в погоне за Джонсом и остальными увела свое подразделение именно в направлении перехода Бессарабия-Таврида, туда, где она оставила в качестве охранения БАЗ и еще несколько своих ранее поврежденных кораблей. По моим расчетам, она уже должна быть в этом секторе, даже при том, что изначально погнались за Янки в совершенно другую сторону. Погоня погоней, но свои корабли Агриппина Ивановна в беде не бросала никогда. Я знал, что вице-адмирал Хромцова билась за каждый свой вымпел и оберегала дивизию как свое детище, отчего, кстати, во многом и произошел последний их конфликт с Десса во время сражения у врат на Тарс. Это я к тому, что командующая 5-й дивизией, понимая, что ее эскадра во главе с БАЗ осталась одна в окружении пусть и недобитых, но все еще многочисленных эскадры 4-го и 6-го американских космофлотов, обязательно рано или поздно, но появится в этом секторе пространства. И лучше рано, чем поздно. Для этого я и оттягивал сражение с польской дивизией, убегая от нее, а затем прячась в силосной яме океана водорослей Херсонеса-3. Перед погружением я отдал приказ оператору послать зашифрованный код сигнала помощи, рассчитывая, что Хромцова находится где-то поблизости и непременно придет и вытащит нас из этой ловушки. Больше мне не на кого было надеяться. Вроде как император Константин Александрович со своими преображенцами должен был рыскать в поисках Янки именно в этом углу звездной системы Таврида. Однако, как известно, атакован он был Элизабет Уоррен и Дюком Фланаганом, все-таки ближе к столичной планете, и помчался им мстить точно не в направлении перехода на Бессарабию, где мы сейчас и находились. Так что ждать появления гвардейских дредноутов вблизи Херсонеса-3 было делом безнадежным. Вот если бы Тася, находящаяся в данный момент на борту флагманского линкора императора вместе со своим отцом, знала, что ее друг сейчас сидит по уши в болоте, в прямом и переносном смыслах, то обязательно бы сделала все, чтобы меня вытащить. Но княжна, конечно же, не была в курсе моей очередной самоволки, когда я увел одинокий из расположения Черноморского космического флота в расчете быстро отремонтировать свой крейсер на одной из свободных верфей на поверхности Херсонеса-3. Теперь вместо ремонта одинокий рисковал получить критические повреждения от кораблей польской дивизии и навсегда остаться на этой дурно пахнущей планете. Да, гибель для боевого корабля не в космосе, а в выгребной яме, как выразилась лейтенант Вебер. Не очень авторитетная, согласен. Так что будем надеяться на появление Агриппины Хромцовой. Я не мог знать, на подходе ли корабли нашей 5-й ударной, или они не появятся у Херсонеса и вовсе. Вроде как по спокойному поведению флагмана польской дивизии, покоившемуся на орбите планеты прямо над нами, я, к своему сожалению, понимал, что кораблей Хромцовой поблизости не наблюдается, отчего пришел в отчаяние. Неужели все мои ухищрения были зазря? Ладно, делать нечего. Время поджимало. Легкие польские крейсера к этому моменту уже закончили сканировать океанское дно, и, решив, что одинокие с БАЗ, скорее всего, притаились в том самом центральном желобе, который был ими на время оставлен, вернулись обратно и с двух сторон начали прочесывать данную впадину. 5 крейсеров с одного конца и 6 с другого неспешно пошли навстречу друг другу, поливая огнем все пространство донного разлома, чтобы не пропустить прячущиеся внизу русские корабли. Поверхность океана по пути их следования буквально кипела, шипела и выбрасывала в атмосферу фонтаны воды и пара, раскаленные зарядами плазмы орудий польских крейсеров. Проскользнуть и выжить под таким плотным огнем у одинокого и БАЗ с их немалыми габаритами не было никакой возможности, поэтому мне не оставалось ничего другого, как отдать долгожданный для Сони и Алексы приказ на выход на поверхность и атаку вражеской эскадры. 2 русских крейсера вырвались в атмосферу, как огромные металлические киты в погоне за крилем. Пусть и выглядели они все в тени, в водорослях и непонятно в чем, смотреть со стороны не очень приглядно, но выбирать не приходилось, в дерьме мы оказались в любом случае. Тем не менее, фактор внезапности сыграл свою роль, Появление двух дредноутов перед носом у одной из групп противника, состоящей из пяти легких крейсеров, явилось для их капитанов и штурманов полной неожиданностью. А что они хотели? Просто так нас расстрелять на дне и победителями вернуться к себе? Ну уж нет. Я вам такой легкой победы не предоставлю. Одинокий не просто вырвался в атмосферу. Он, не теряя ни секунды, пошел на сближение и долбанул, пусть и не на полной скорости, но все же ощутимо один из вымпелов противника. Одинокому, изначально находившемуся чуть ниже корабля противника, удалось, так сказать, поднырнуть под него. Удар пришелся в нижнюю палубу ближе к корме и по касательной, отчего польский корабль подлетел кормой вверх, а так как его силовые установки продолжали работать, то крейсер буквально за секунду бултыхнулся в океан, скрывшись с поверхности. В это время Байзет открыл огонь сразу по двум вражеским дредноутам, связав тот арт-дуэлью. К сожалению, управляя кораблем с помощью одних лишь маневровых двигателей, Соня не могла применить таранную тактику, потому Байзету приходилось просто огрызаться огнем своих немногочисленных орудий, отвлекая на себя внимание и давая возможность одинокому хотя бы еще один раз ударить кому-либо из поляков в борт. Что я и сделал, развернув свой флагман и погнавшись за ближайшим к себе крейсером, носившим громкое название «Драгон», он же по-русски «Дракон». Я правильно употребил слово «носивший» в прошедшем времени, потому как после моего крайне удачного тарана в его левый борт «Драгона» в прямом смысле разорвало на две части. Повреждения польского легкого крейсера оказались настолько серьезными, что даже команда не успела его покинуть. Серия детонаций довершила разрушение корабля, закидав его оплавленными и горящими обломками поверхности океана на десятки километров вокруг. Именно из этого горящего озера обратно в атмосферу вынырнул протараненный ранее одиноким польский крейсер «Конрад», не сильно, надо сказать, пострадавший при нашем первом столкновении, кроме позорного окунания в выгребную яму, но готовый сражаться и мстить. Орудия «Конрада» ударили в левое бортовое энергополе моего корабля, как назло, самое слабое из всех, и буквально несколькими очередями плазмы выжгли его до нуля. Я не стал дожидаться момента, пока начну получать прилеты по броне, и первым решил пойти на сближение. Ударить Конраду одинокого не получилось, слишком малым оказалось расстояние между нами, и слишком неудобным был угол атаки, так что пришлось просто с помощью магнитных тросов приклеиться к вражескому дредноуту, лишив его канониров возможности вести огонь. «Кузьма Кузьмич», — связался я с Дороховым, — «ты готов?» «Понял», — прервал я великана. «Тогда давай, родной, действуй». Глава 6. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы «Новая Москва» — 198 световых лет. Точка пространства — орбита планеты Херсонес-3. Дата — 28 февраля 2215 года. Все, что я мог сейчас сделать, так это с помощью маневровых двигателей развернуть одинокий, на время прикрывшись от огня вражеских батарей, корпусом легкого крейсера «Конрад», в то время как три взвода моей космопехоты уже зачищали польский дредноут от его команды. 90 бойцов во главе Кузьмы Кузьмича Дорохова, тремя черными потоками, сносившими все на своем пути, растекались по палубам и отсекам вражеского корабля, давя в зародыши любую попытку сопротивления. Поляки на Конраде действительно не ожидали того, что одинокий пойдет на сближение и абордаж, и поэтому оказались абсолютно не готовы к бою. Тем более, что на борту вражеского крейсера противодействовать яростной атаке почти сотням русских морпехов было попросту некому. 25 польских штурмовиков-хайдутов не могли, как ни старались, оказать должного отпора, и все до единого были перебиты у своих кубриков, даже не успев их покинуть. С остальными членами команды Конрада люди Дорохова поступили точно так же, никто из поляков сдаваться не хотел, да и Кузьма Кузьмич не очень-то пылал желанием возиться с пленными, уговаривая последних защитников крейсера сдаться. «Не хочешь — не надо, упрашивать не будем», тем более, что Дорохов понимал, каждая минута на счету, и его с морпехами ждут как можно быстрее на одиноком. «Человек 15 забаррикадировались в командном отсеке, господин полковник», — доложила Кузьме Кузьмичу Поля, все еще не отошедшая от ранений, полученных ею при защите Херсонеса-9, когда они с Великой Княжной отбивались от Элай Джонса, но уже вставшая на ноги и помогающая Дорохову в этой операции в качестве организатора и оператора связи. Что будем делать? Взрывать? Времени нет, отрицательно покачал головой великан, перезаряжая винтовку. Всю взрывчатку несите в двигательный отсек. Закладывайте там. Ясно. Долбанем по силовым установкам, и эта польская лоханка сама утонет в зеленом болоте, которое источает зловоние под нами, догадалась Поля, кивая и сразу же связываясь с командой саперов. Минируйте кормовой отсек. Быстро. У вас 5 минут. Рук не хватает? Пусть роботы с одинокого помогают. Я был доволен инициативой своих морпехов, которые и без моих подсказок разобрались, что и как делать, не став терять драгоценных минут на штурм мостика Конрада, оставив в покое его последних защитников, а заложили взрывчатку прямо в двигательном отсеке. После этого все 3 наших взвода покинули вражеский корабль так же быстро, как на него проникли 10 минутами ранее. А еще через минуту, когда одинокий отстыковался от Конрада, на польском крейсере произошел мощный взрыв, навсегда погасивший его силовые установки. Как и предположила Полина, Конрад, потеряв управление, буквально камнем рухнул в океан, выбрасывая в воздух километровый фонтан мутных зеленовато-коричневых брызг и навсегда скрываясь в глубинах океана. Захватывать польский крейсер у меня все равно времени не было, так что такой исход вполне меня устраивал. Выберутся эти ребята из болота или останутся там навсегда, меня в данный момент мало интересовало. Главное, еще минус 1 боевой вымпел у врага. «Наэма, выводи своих соколов», — я связался с майором Белла, как только последний космопех Дорохова вступил на одинокий, и наш крейсер снова оказался лицом к лицу с вражескими кораблями. «Обнули поля 2 этих крейсеров, чтобы я мог разобраться с ними до подхода 2-й группы поляков. 3 минуты», — самоуверенно ответила та, чему я, надо сказать, не поверил. «В смысле 3 минуты?» — покачал я головой, переспрашивая Наэму. «Сейчас увидите, шеф», — прозвучал короткий ответ майора Белла, и она на время пропала из эфира. И тут же в атмосферу высыпали 16 мигов. Пилоты моей эскадрильи уже полчаса как сидели в кабинах своих машин и ждали только приказа на выход. Менее минуты понадобилось соколам, чтобы выйти из ангаров, выстроиться и одним рывком достичь 1-го из польских крейсеров. Расстояние между ведущими сражения кораблями было по космическим меркам настолько незначительным, что добраться до цели у Наэмы и ее асов оказалось секундным делом. Бешеными фуриями налетела эскадрилья майора Белла на польский крейсер «Краковяк», окружив его со всех сторон и без промедления начав выжигать один за другим трансляторы его силовых полей, расположенные на внешней обшивке и практически ничем не защищенные. Зенитная артиллерия «Краковяка» не смогла этому эффективно противодействовать, слишком много оказалось вблизи польского крейсера русских истребителей. Одни миги сразу же занялись уничтожением зенитных гнезд, другие дожигали трансляторы. По итогу скоротечного боя, потеряв всего 1 машину, Наэма Белла со своими ребятами ощипала «Краковяк» как цыпленка, полностью оставив его без энергозащиты на съедение одинокому. Орудия того тут же начали разрывать внешнюю обшивку вражеского крейсера, заставив «Краковяк» начать танцевать перед нами одноименный танец в попытке уйти из-под обстрела русских канониров. Тот описывал в атмосфере Херсонеса-3 такие пируэты и па, что мы с Алексой диву давались, насколько маневренным оказался польский дредноут в желании спастись. И ему это удалось, потому как добить горевший и плавившийся «Краковяк» у меня не было времени. Орудия «Одинокого» уже перенацеливались на следующий корабль, защитные поля которого Наэма ценой гибели еще 2 своих истребителей также вывела из строя. Легкий крейсер «Белик» не стал даже пытаться мериться с «Одиноким» силами, а сразу взмыл ввысь и ушел на низкие орбиты планеты, понимая, что задержись он в атмосфере хотя бы на минуту, то тут же разделит судьбу своих товарищей. Несмотря на численный перевес противника и все ближе подходящие к нам новые боевые группы дивизии Вишневского, мне понравилось драться с польскими легкими крейсерами. Они казались такими беззащитными в сравнении с нашими тяжело бронированными дредноутами, что я бы еще и еще сражался бы с ними, пока не надоест. Однако долго радоваться первым успехам мне не приходилось. Только я отогнал еще 1 вражеский крейсер от Байзета, как тут же на нас обрушилась атака сразу же с 2 направлений. Во-первых, с фланга нас атаковали 6 легких крейсеров, а именно 2-я группа, которая прочесывала океан, но главное, сверху, с низких орбит Херсонеса, по нам ударили тяжелые крейсера дивизии Мариуша Вишневского. И вот тут уже завертелись мы с Бейзетом, стараясь маневрами уклониться от потоков плазмы, обрушившихся на нас со всех сторон. Будто смертельный огненный дождь падал сейчас с небес на наши грешные головы. Зрелище это было, надо сказать, эпичным и даже в какой-то мере красивым, если, конечно, не брать во внимание, что в любую секунду наши корабли могли погибнуть. «Уходим на орбиту. Здесь нас добьют. Мало места», — выкрикнул я, обращаясь одновременно и к Алексе, стоявшей у штурманского пульта, и по видеосвязи к лейтенанту Вебер, находившейся в рубке Байзета. «Я не могу за вами поспеть, адмирал», — кричала мне в ответ Соня. «Вы что, забыли, что у меня двигатели накрылись? Я на одних маневровых от поляков не оторвусь». Времени, чтобы вновь брать на буксир Байзет, у меня чисто физически не было. Но бросать крейсер на съедение этим гиенам я тоже не мог и не имел морального права. «Продолжайте подъем на орбиту, лейтенант», — снова повторил я свой приказ и повернулся к Алексе. «Меняй маршрут, направляй одинокий прямо на флагманский авианосец Вишневского». «Это безумие. Мы идем прямо на орудие сразу трех тяжелых крейсеров противника». Алекса специально повысила голос, стараясь привлечь мое внимание. «И это если не считать батареи авианосца и легких крейсеров, также расположенных на пути нашего следования». «Направляй, я тебе говорю», — прикрикнул я на робота, сам весь на нервах. «Повторять не буду». Нервничать было из-за чего. Одинокие вместе с Байзетом доживали последние минуты своего существования. Защитных полей на обоих кораблях после получасового боя с поляками уже не существовало. Единственное пока еще действующее фронтальное поле на одиноком горело 5 или 7% мощности, но это было ни о чем. Пушек на Байзете снова осталось всего 2, остальные были выбиты артиллеристами противника. На одиноком работали 5 батарей, но это тоже куром на смех. Ничего своей ударной мощью они не могли сделать с дюжиной окружающих нас польских кораблей. Оставалось лишь умереть достойно и по возможности прихватить с собой парочку вражеских вымпелов. Я специально направлял сейчас одинокий на флагман Вишневского, авианосец «Король Владислав», с одной стороны переводя внимание на себя и тем самым давая, пусть призрачную, но все-таки возможность Байзету вырваться на оперативный простор, а с другой, надеясь успеть разобраться с сынком адмирала Вишневского-старшего, так сказать, отметиться напоследок. Ну а что? Прикончить командующего одной из польских хоругвий перед смертью — не самый плохой уход на тот свет. Меньше Вишневских в галактике — легче дышать, с учетом того, сколько зла Российской империи причинила эта семейка. Да папаше мне, похоже, добраться не суждено, то хотя бы с младшеньким разберусь. Мне сильно понравилась операция по абордажу Конрада, когда одинокий так быстро и удобно пристыковался к вражескому крейсеру, а морпехи Дорохова без шума и пыли зачистили его палубы. Вот бы проделать то же самое с королем Владиславом, который, видимо, не опасаясь атаки, находился сейчас на первой линии вместе с другими польскими крейсерами, в данный момент поливавшими одинокий очередями заградительного огня и пытавшимися расплавить мой флагман, не позволив ему подойти ближе, чем на 10 тысяч километров. «Наэма, заводи истребители обратно в ангары», — приказал я. «Но, Александр Иванович, дай напоследок наиграться», — взмолилась та. «Я не хочу помирать в отсеках одинокого. Для пилота вообще-то это позор». Наэма видела на радарах, как выходят из ангаров и выстраиваются перед королем Владиславом эскадрильи его палубных гусаров. Тяжелых польских истребителей насчитывалось больше сотни, и у соколов в противостоянии с ними не было шансов выжить. Но разве это когда-нибудь смущало майора Белла и ее подопечных? «Я лучше знаю, что позора, что нет», — я оборвал причитание Наэмы. «Марш назад на одинокий. Никто погибать не собирается. А ты и твои соколы будут нужнее здесь в качестве стрелков штурмовых отрядов». Я знал, что при таком соотношении наших истребителей, которых под рукой у Наэмы после 2 навалов на легкие крейсера оставалось всего 13 единиц, к истребителям противника, соколы погибнут быстро и бесславно, даже не сравняв счета потерь. Они просто не успеют этого сделать под градом плазмы сотни гусаров. Так что, принимая участие в абордажной атаке в качестве обычных штурмовиков, мои пилоты будут куда полезнее, чем летая в виде космического мусора. Чертыхаясь и упоминая земное животное писец, Наэма так и послушалась меня и отвела свою эскадрилью обратно в ангары одинокого. Для меня же главной задачей сейчас было достичь польского авианосца, который, к сожалению, судя по изображению на карте, уже начинал плавно отходить во вторую линию вражеского построения, прячась за корпуса тяжелых крейсеров 4-й дивизии. И если это произойдет, Достать флагман поляков мне не светит ни при каких условиях. Максимум, что я смогу сделать, так это врезаться в один из дредноутов, если еще доберусь. Заряды плазмы, летевшие в этот момент в нашу сторону, исчислялись сотнями. По одинокому вели огонь сразу 9 кораблей противника. И даже с учетом того, что большая часть этих зарядов уходила в пустоту, потому как польские канониры, боясь в толчье, образовавшейся на низких орбитах Херсонеса-3, попасть по своим же, пытались выцеливать и выверять каждый свой выстрел. Тем не менее, долго мой крейсер продержаться в этом аду не мог. Тем не менее, «Одинокий» продолжал идти к своей главной цели — польскому авианосцу. Отстреливаться я уже не мог. Все орудия, включая спарку главного калибра, были разбиты огнем артиллерии противника. Фронтального поля тоже уже не существовало. Что касаемо хода, то последняя силовая установка еще работала. Три другие погасли навсегда. А нет, вот и последнее сопло потухло. Теперь корабль двигался лишь по инерции. Краем глаза я следил за Боязетом, который даже не пытался оторваться от своих преследователей, так как не мог это сделать на одних лишь тормозных двигателях, но тем не менее сумевший выскочить из окружения в космическое пространство. Но тут же, окруженный несколькими легкими крейсерами, беспомощно крутился вокруг своей оси, получая по корпусу десятки зарядов плазмы в секунду. Я тяжело вздохнул, вспоминая эту отчаянную девчонку, Соню Вебер. Получается, зазря спасшую меня. Усилием воли я отбросил ненужные сейчас эмоции и снова посмотрел на карту. Польский флагман по-прежнему отходил назад. Еще минута, и свидание с королем Владиславом одинокому уже не светит. «Вызывайте мостик авианосца», — приказал я своим операторам. «Постоянно вызывайте, пока не ответят». Единственным вариантом добраться до корабля Вишневского-младшего у меня сейчас было взять молодого рьяного адмирала на слабо. Зная храбрость Мариуша, его заносчивость и дерзость, я понимал, что у меня есть шанс раскрутить его на личную встречу, пусть небольшой, но есть. Главное, чтобы с авианосца ответили, а там дело техники. «Есть контакт», — ответил дежурный оператор, возвращая мне надежду. «С мостика короля Владислава ответили. Соединяй». На экране передо мной тут же возникли до боли знакомые черты лица. Я лично не знал Мариуша, но прекрасно помнил его папашу. Сын был похож на отца, только взгляд более дерзкий, но это в силу молодости. Кстати, почему это я вдруг заговорил, как убеленный сединами адмирал? Вообще-то Мариуш не сильно был младше меня. На вид ему было лет 30, может, чуть меньше. Но я практически был уверен, что эмоционально и интеллектуально я гораздо его старше. «О, рад приветствовать!» — наигранно воскликнул Вишневский-младший, снисходительно улыбаясь, будто высокородный шляхтич встретил на своем пути холопа из московитов. «Слышал о вас, пан Васильков, от своего отца. Он говорил, что вы принесли ему много хлопот в нашу прошлую компанию. Какой я тебе пан, ублюдок ты малолетний!» Я с силой выдавливал сейчас из себя эти слова, сразу решив переходить к делу. Времени на любезности просто не оставалось. Еще пара минут, и одинокие расплавят к чертям польские канониры, давно пристрелявшиеся по моему крейсеру. «Ты с кем разговариваешь, дурачок? Я адмирал Российской империи, а не твой приятель». «Что?» Поначалу не понял Мариуш, и даже на мгновение опешил от такого невиданного хамства. Но через секунду, уже игравший желваками на своем лице и испепелявший меня взглядом: «Ты перед смертью совсем лишился ума, московит? Что за обращение к равному себе по званию? Ты равен мне, пес?» Зло рассмеялся я, почувствовав, что уже подцепил на крючок своего противника. Трясущееся от страха создание, которое испугалось и единственного крейсера, и отводит свой флагман назад, в страхе прячась за свои же корабли. Я даже через экран увидел, как вспыхнули алым цветом щеки на лице молодого человека, который, скорее всего, за всю жизнь не слышал в свою сторону таких оскорбительных слов. «Безумец!» Вишневский-младший не находил слов, чтобы ответить своему наглому собеседнику. Юноша просто не знал, что отвечать в этом случае, а вокруг Мариуша стояли его офицеры, которые не менее были поражены моим словам в сторону их командира, и ждали, чем закончится этот диалог. «Я убью тебя, курва московская, я лично убью тебя». «Как ты это сделаешь, если в данный момент убегаешь?» — рассмеялся я, демонстративно положив при этом руку на эфес своей сабли. Никто из наблюдавших за этой сценой польских офицеров с мостика короля Владислава, конечно же, не знал, что рукой ни одной, ни другой я действовать, тем более фехтовать, сейчас не мог. Но главное это для меня было показать свои намерения и намекнуть на дуэль. И у меня получилось. Мариуш, вспыхнувший как спичка, клюнул на крючок, принимая мой вызов. «Кораблям четвертой Хоругви немедленно прекратить огонь по крейсеру «Одинокий», — буквально закричал адмирал-поручик Вишневский, прожигая меня ненавидящим взглядом. Глава 7. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — орбита планеты Херсонес-3. Дата — 28 февраля 2215 года. «Ты все правильно понял, пан адмирал. Я вызываю тебя на дуэль», — громко заявил я, не отводя глаз от экрана. «Если ты не трус, то примешь, обязательно примешь мой вызов». Мариуш Вишневский продолжал стоять, словно его поразили током. Поначалу он смотрел на меня, как на умалишенного, не веря своим ушам, но затем, кажется, понял, что от него хотят. Возможно, юноша, а я по-прежнему продолжаю называть его юношей, даже догадался, зачем я веду себя с ним так по-свински, а именно за тем, чтобы спровоцировать его на поединок. Понимал-то он, понимал, но вот справиться со своими эмоциями, захлестнувшими польского адмирала, он в силу природной горячности уже не мог, тут же согласившись на все мои условия. «Ты!» — он заикался, не находя слов. «Я приму твой вызов, Васильков, и покажу всем, что ты не более чем трус и хвостун». Я сделал над собой усилие, чтобы не усмехнуться, одновременно чувствуя, как собственный адреналин начинает бить ключом по моим венам. То, что я задумал, было рискованно, безумно рискованно. Но если у меня есть хоть малейший шанс спасти свой корабль и команду, то я должен его использовать. «Отлично», — ответил я Вишневскому. «Давай не будем откладывать нашу встречу в долгий ящик и сойдемся здесь и сейчас». «Насчет «сейчас» я не против», — произнес Мариуш, все еще играя желваками. «Но вот что означает слово «здесь»? Ты желаешь, чтобы я лично прибыл на «Одинокий»? Хорошо. После того, как я зачищу его от последних зенитных батарей, то с удовольствием посещу твой крейсер вместе со своими штурмовыми группами, и тогда мы сможем провести поединок». «Что ж вы все такие нерешительные?» — хмыкнул я в ответ на слова Вишневского. «Без прикрытия боитесь даже высунуть свой нос с флагмана». «В решительности моей ты скоро убедишься при личной встрече, безумец», — огрызнулся Мариуш, задетый за живое. «Что тебя не устраивает? Предложи свой вариант. Или ты сам хочешь со своими морпехами взойти на борт короля Владислава? Ты думаешь, я позволю грязным ногам московитов пачкать его палубы?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Никогда». — замотал головой адмирал Вишневский. Опять испугался. Издевательски рассмеялся я, поддерживая огонь ненависти в глазах поляка и опасаясь, чтобы тот не сорвался с крючка. «Не бойся, не буду я брать с собой морпехов, при виде которых твои хайдуты мочатся в штаны. На твой флагман я прилечу один». Я на секунду задумался. «Ну, либо с парой своих сопровождающих». «Ты действительно хочешь прибыть на авианосец?» На мгновение Мариуш даже перестал на меня сердиться. «Я же только что это сказал». «Что ж, прилетай», — весело рассмеялся молодой человек. «Только один. Если между нами состоится поединок чести по всем правилам, то мне нужны два секунданта», — напомнил я поляку. «Хорошо, я согласен», — важно кивнул Мариуш Вишневский, косясь при этом на своих офицеров, как они оценивают его и его действия. «Твой шаттл до короля Владислава сопроводят мои гусары, и я даю гарантию, что с челноком ничего не случится». «Только перед этим прикажи своим канонирам, чтобы они прекратили палить по Байзету», — вставил я. «При чем тут Байзет?» — не понял поляк, но подумав, что в любом случае ничего не теряет и всегда может уничтожить эти два практически беззащитных русских крейсера, согласился с моим условием. «Ладно, мои артиллеристы перестанут по нему стрелять, пока идет наш поединок. Слово офицера?» «Ты уже слишком много наговорил обидных слов, московит», — нахмурился Мариуш, скрещивая руки на груди. «Не усугубляй свое положение. Дай слово, что твои люди не откроют огонь по моим кораблям до окончания нашей с тобой дуэли», — продолжал настаивать я, видя, как адмирал-поручик загорелся желанием показать этому поганому московиту свою молодецкую удаль и умение владеть саблей. Возможно, уверенности в легкой победе Мариушу придавал мой не совсем здоровый вид, но я этому был даже рад. «Слово шляхтича», — важно заявил Вишневский-младший. «Говорят, тот, кто его нарушит, покроет себя позором на всю жизнь. Это правда?» — усмехнулся я, глядя в сверкающие огнем глаза юноши. «Да», — коротко ответил тот. «Тогда я удовлетворен», — кивнул я. «Я прибуду на твой корабль ровно через 30 стандартных минут». «Почему так долго?» — нахмурил брови Мариуш. «Не думай играть со мной, московит, и тянуть время. Тебе все равно это ничего не поможет». «Вот именно, поэтому никакого времени я не тяну. Просто мне надо подготовиться к поединку и выбрать себе секундантов», — ответил я. «И, кстати, убери с маршрута моего шаттла своих гусаров. В эскорте не нуждаюсь». «У тебя 30 минут, адмирал Васильков». Мариуш усмехнулся и нажал кнопку, исчезая с экрана. Я откинулся на спинку кресла, выдыхая и до сих пор не веря в то, что мне удалось уговорить Вишневского на поединок. Все-таки горячая польская кровь давала о себе знать и была не менее горяча, как и в случае с османами, которых я тоже частенько разводил на эмоции, когда мне это было нужно. «Огонь по одинокому и боезету полностью прекратился», — между тем доложила мне Алекса. «Однако меня беспокоит ваше желание покинуть крейсер, господин контр-адмирал, с которым я категорически не согласна». «Вынужденное желание», — уточнил я, кивая на свои обвисшие беспомощные руки и раненую ногу. «Моя бы воля, то я бы повременил с поединками, но, видимо, не судьба. Если вы покинете одинокий и отправитесь на вражеский флагман, обратно вы уже не вернетесь, вы это понимаете?» Алекса подошла ко мне вплотную. «Это угроза», — улыбнулся я. «Констатация факта», — ответила старпом. «Не будь такой категоричной», — отмахнулся я. «Шансы имеются всегда. Сколько, кстати, в процентном соотношении ты мне даешь на то, чтобы выжить и умудриться вытащить наши корабли из этой заварушки?» «Усредненный коэффициент равен 2,26%, — прозвучал ответ Алекса. «Ну вот, целых 2%, — удовлетворенно кивнул я. «А ты боишься?» «Я ничего не боюсь, господин контр-адмирал», — поправила меня девушка-андроид. «И вы это прекрасно знаете». «Хорошо, хорошо», — кивнул я. «А пока лучше вызови сюда срочно, так как я сам до медотсека буду тащиться полдня, бригаду медиков. Пусть они накачают меня всем, чем только можно. Обезболивающие, стимуляторы, допинга жалеть не нужно». Я встал с кресла и поковылял на своей плохо слушающейся ноге на выход, в соседнее помещение, чтобы эскулапы трудились надо мной не на глазах вахтенных офицеров. Алекса, между тем, вызвала ко мне ночмеда и затем последовала за мной. «Для начала мне нужно поднять эту саблю, док», — я показал глазами на Эфес, когда начальник моего медотдела предстал передо мной в сопровождении робота-медсестры, державшей в руках увесистую бело-синюю коробку, видимо, с необходимыми препаратами. Причем не просто поднять, но и махать ею без устали в течение всего поединка. Плевать, что будет потом с моим организмом, если выживем. Готов пролежать в регенерирующей капсуле, сколько потребуется. Но сейчас поставьте меня на ноги и используйте для этого все, что у вас есть в наличии, вплоть до запрещенного». Главмед, зная меня и понимая, в каком положении мы все оказались, возражать не стал. Он тут же вколол мне несколько болезненных инъекций, от которых вскоре по моему телу разлилось приятное тепло, а главное — энергия, которую я давно не испытывал. Боль в раненых конечностях постепенно утихла, а мысли прояснились. Я ощутил невероятный прилив сил и бодрости, весело начав махать руками и ногами в разные стороны. «Вот это другое дело», — усмехнулся я, проверяя подвижность суставов. «Ничего ли не мешает? К моему удовлетворению ни капли боли и никаких неудобств я так и не заметил. На радостях я, как мальчишка, выхватил свою саблю, активировал ее и с наслаждением провел светящимся лезвием по воздуху. «Вы просто волшебник, док», — похвалил я ночмеда. «Это один из сильнейших коктейлей из обезболивающих и стимуляторов», — покачал головой военврач, тяжело по-стариковски при этом вздыхая. «Не знаю, что убьет вас раньше, Александр Иванович. Эти гремучие вещества или ваш соперник по поединку? Напомню, за подобные инъекции меня могут лишить лицензии, звания и свободы лет на 15. Но терять, как видимо, нам всем нечего, так что...» «Спасибо, док», — похлопал я его по плечу уже здоровой рукой. «Сколько по времени действуют препараты?» «Та доза, которую я вам ввел, около часа-полутора», — ответил ночмед. «Маловато», — задумчиво сказал я. «Тут ведь как получается. Мне главное в поединке не выиграть, потому как от его результата наша судьба особо не изменится. Поляки не намерены оставлять нас в живых при любом исходе нашего с Вишневским противостояния. А убьют они нас со злости или на радостях? Это вопрос несущественный. Мне нужно подольше потянуть время, это наш шанс», — Так что упакуйте-ка мне дополнительную дозу вашего чудо-коктейля в портативную аптечку. Вторую такую же дозу ваш организм не выдержит, господин адмирал, — покачал головой Ночмед, не решаясь исполнить мой приказ. Однако мой стеклянный взгляд заставил его отбросить сомнения. Ну тогда, на всякий случай, прощайте, Александр Иванович, ибо если вы вколите себе этот препарат еще раз за столь короткий срок, то проживете минут 10 не более. Ваше сердце, а также печень, просто не выдержат. Прорвемся. По своей старой привычке отмахнулся я, еще раз благодаря доктора и отпуская его к себе в медблок. «У аптечки стоит блокиратор на подобные препараты», перед уходом сказал мне медик, «и она самостоятельно не сможет сделать инъекцию, так что вкалывать ее вам придется самостоятельно. Введение препарата произойдет при нажатии на кнопку. Надеюсь, до этого не дойдет». «Все понятно. Спасибо, док». «Вы собираетесь отправиться на вражеский корабль в сопровождении лишь 2 человек?» — уточнила Алекса, которая в этот момент внесла в каюту мой бронескафандр. «Ну, если я прибуду туда в окружении взвода морпехов, у нас не будет шансов», — ответил я, утвердительно кивая и начав в него облачаться. «А так, пусть небольшой, но имеется». «Шанс на что?» — Алекса сделала удивленное лицо. «Вне зависимости от исхода поединка, одинокий и боезет обречены. Разве вы не понимаете, что дуэль ничего не решает?» «Я только что это говорил доку». «Да, прекрасно понимаю. Но, во-первых, я хочу напоследок обезглавить этого наглеца Мариуша. Таково мое последнее желание», — усмехнулся я, перепроверяя, в силе пневмопоршни работают хорошо. «А во-вторых, хочу потянуть время». «Зачем?» — не успокаивалась Алекса. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Назовем это блажью, но часок-другой я все равно постараюсь для нас выторговать». Девушка-андроид пожала плечами и отошла к встроенному в стену оружейному шкафу. «Тогда я иду с вами, господин контр-адмирал», — сказала она, беря со стеллажа 2 автоматических пистолета и фес короткой абордажной сабли. «С чего это ты взяла, что полетишь со мной?» — удивленно воскликнул я. «Это не обсуждается. Я не оставлю вас одного наедине с 400 вооруженных до зубов поляков», — сказала Алекса, пристегивая к своим стройным ногам 2 набедренные кобуры. «Ладно», — медленно произнес я, вспоминая рассказ Таси о том, как мой с виду хрупкий и женственный старпом буквально как маленьких щенят разбрасывала спецназовцев Элая Джонса, когда те пытались захватить княжну на борту Одинокого во время осады Херсонеса-9. «Пошли вместе. Будешь прикрывать меня в случае непредвиденных обстоятельств». Я даже обрадовался тому, что не нужно брать с собой, к примеру, ту же Наэму, подвергая ее лишней опасности. Алексе же на полуразрушенном Одиноком все равно работы особо не было. А так, вкупе с Кузьмой Кузьмичом, они вдвоем могут сильно мне помочь, если вдруг Мариуш Вишневский решит сыграть нечестно. «Хорошо, вызывай Дорохова», — кивнул я, соглашаясь. «Затем надевай броню». «А, хотя чего тебе ее надевать-то? Ты же и так стальная». «Не стальная, а полимерная», — Алекса ответила мне милой улыбкой, похоже, очень довольная предстоящим приключением. И приключение действительно наклевывалось. Спустя 25 минут наш шаттл, в котором находились я, Алекса и Кузьма Кузьмич, медленно приблизился к космическому авианосцу 4-й легкой дивизии «Король Владислав». Огромный вражеский корабль, окруженный по периметру сотней тяжелых истребителей, выглядел очень внушительно. Поляки славились своими авианесущими дредноутами, каждый из которых называли в честь того или иного своего короля. Король Владислав, или как его еще называли на польский манер «Круль Владислав», не был исключением. Громадный корабль, превышающий своими размерами большинство российских и даже американских авианосцев, находился сейчас в окружении тяжелых и легких крейсеров своей дивизии и в дополнение еще подсвечивался их прожекторами. Вокруг него неторопливо курсировали эскадрильи гусаров, которые по мере того, как мы подлетали к флагману Вишневского, стали окружать наш шаттл, в результате выстроившись за нами длинным, будем считать, почетным эскортом и сопровождая челнок вплоть до открытой взлетной площадки на нижней палубе. Как только наш шаттл на нее приземлился, створки ангара над нами захлопнулись, как я понимал, навсегда. Странно, но в данный момент я почему-то вообще не волновался. Непонятно, то ли смирившись с неизбежным, а именно нашей гибелью, то ли наоборот уверенный в собственных расчетах. Кстати, 2 из моих спутников также не волновались, но, как вы понимаете, совершенно по другому поводу. Дорохова, насколько я помню, за все время службы не смущала ни одна критическая ситуация. Хотя нет, Кузьма Кузьмич разволновался один раз, когда маленькая Варя Волынец была в опасности. Но сейчас девочка находилась на Херсонесе-9, и ее жизни ничего не угрожало, поэтому в хладнокровии и четкой слаженности действий своего командира штурмовиков, если таковые качества вдруг понадобятся, я ничуть не сомневался. О спокойствии или нервозности Алексы вообще говорить не приходилось. Данные эмоции для нее существовали лишь в словаре. Более того, Алекса явно делала вид, что эта операция по прибытию на вражеский авианосец ей явно нравится. Крайне смешно было наблюдать, как она смеется и в предвкушении драки потирает руки. Мне даже в какой-то момент пришлось попросить ее не создавать вид нетерпеливой курсистки в ожидании первого свидания, чтобы не спугнуть моего соперника по поединку. Так вот, если вернуться к тому, почему я не волновался. Во-первых, за собственную шкуру я в какой-то момент своей жизни вообще перестал переживать. Если бы этого не случилось, навряд ли бы я продолжал служить в космофлоте, воевать и искать приключений на свою пятую точку. А во-вторых, что меня успокаивало, так это информация о том, что мой код сигнала помощи прочитан. Я пока не знал, кем он прочитан, но догадывался, что точно нашими. Сначала расскажу, как я понял, что мое послание дошло до адресата. Здесь все просто. Это как в мессенджере социальной сети, когда ты видишь на экране, что твое сообщение прочитано. То же самое здесь, когда мы улетали с Одинокого, я обратил внимание на то, что файл сигнала о помощи изменил свой первоначальный цвет, что означало, что один из трансляторов перехватил, а главное, расшифровал закодированный текст. И это к вопросу, почему я знал, что именно наши, а не враги, получили от меня весточку, потому как прочитать посланную мной перед тем, как мы нырнули в водоросли в океан на Херсонесе-3 шифровку, могли только на российском, причем боевом, действующем, а не гражданском корабле, на котором есть коды доступа и программа для дешифровки. Американцам и полякам, как бы они ни старались, впрочем, как и нам в отношении них, это пока было не под силу. Слишком серьезными и многослойными были современные методы скрытия информации от противника. Соответственно, так как мне стало известно, что наш сигнал прочитан и прочитан на боевом выпиле, значит, вскоре в этом секторе должна появиться Агриппина Ивановна Храмцова со своими как минимум двумя десятками кораблей и разнести в клочья всю эту хваленную польскую хоругвь. В том, что Храмцова, зная, что один из ее крейсеров, а именно БАЗ, находится в опасности, уже со всех ног спешит нам на выручку, я не сомневался, поэтому основной задачей для меня сейчас оставалось лишь как можно дольше потянуть время. Вот для чего я устраивал этот цирк с поединком. Никакая не месть и желание прикончить сынка командующего Вишневского привела меня на этот авианосец. Я изо всех сил старался отсрочить, казалось, неизбежное, и дождаться, наконец, сигнала с Одинокого о том, что на радарах появился линкор «Паллада», флагман нашей 5-й ударной дивизии. Только об этом я сейчас и думал, когда в сопровождении двух своих секундантов вышел из шаттла и остановился перед строем закованных в броню хайдутов. Польских штурмовиков вокруг челнока было не меньше трех десятков. Мариуш Вишневский, видимо, не сильно мне доверяя, подумал, что я запихаю в шаттл взвод своих морпехов, с которыми, вероятно, попытаюсь захватить его драгоценный авианосец. Что изначально было невозможно осуществить. Народа на короле Владиславе было почти 500, почти сотни из которых — хайдуты, как правило, равные нашим штурмовым командам по силе и выучке. Так что опасения польского адмирала были совершенно напрасны. «Пан адмирал ожидает вас в главном аудиенц-зале», медленно, не менее пафосно, чем сам Вишневский-младший, поприветствовал меня лейтенант польских штурмовиков, с ног до головы закрытый серебристым бронескафандром. Вообще, броня поляков, и тяжелая у хайдутов, и легкая у обычных космобряков, вся буквально сияла белизной и смотрелась на фоне наших матовых ратников куда более презентабельной. Но особенно красивыми и яркими выглядели боевые скафандры польских офицеров. Шляхтичи, начиная с младших чинов и заканчивая коронными адмиралами, считали делом чести вырядиться, как на параде. Вот именно на такой торжественной церемонии я себя чувствовал, когда мы втроем, окруженные почетным караулом в 30 человек, вышли из лифта и проходили сейчас вдоль всего центрального коридора средней палубы, а на нас, как на неведомых зверушек, со всех сторон удивленно смотрели проходящие мимо члены экипажа вражеского авианосца. И действительно, зрелище для них было необычным. Первым шел какой-то русский адмирал, по левую от него руку, прожигая окружающих кроваво-красным искусственным глазом, шествовал огромный новгородец, А справа легкой походкой, мне даже показалось, слегка покачивая бедрами, чуть ли не плыла тонкая и изящная девушка в простом офицерском мундире, даже без брони, но при этом до зубов вооруженная. Заметили? Эти милые люди встречают нас, как почетных гостей, что не может не радовать. Пошутил я, устав идти в тишине, так как мои спутники не отличались разговорчивостью и в данный момент молчали, будто разведчики на допросе. Приятно ловить на себе восхищенные взгляды. Я успел игриво подмигнуть парочке молодых девушек-операторов связи, шептавшихся между собой. «В так приглянувшихся вам взглядах, господин контр-адмирал, я фиксирую крайнюю степень презрения», — ответила мне на это Алекса, уже просканировавшая всех присутствующих на предмет агрессии и готовая применить против них все то оружие, которое она прихватила с собой с одинокого. «Если бы рядом с нами не было эскорта, эти, как вы выразились, милые люди», «растерзали бы нас голыми руками». «А вот мы сейчас это и проверим», — загадочно улыбнулся я, подмигивая Алексе и Кузьме Кузьмичу. Глава 8. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — орбита планеты Херсонес-3. Место действия — борт космического авианосца «Король Владислав». Дата — 28 февраля 2215 года. Я остановился перед дверями аудиенц-зала и повернулся к своим спутникам. «Ну что, готовы? Сейчас нас ждет незабываемая встреча с самим паном-адмиралом Вишневским и сворой почитателей его таланта фехтовальщика». «А он умеет», — протянул Кузьма Кузьмич, смотря на меня единственным глазом. «Как говорят, один из лучших мастеров клинка», — беззаботно ответил я. «И вы сумеете его отдалеть?» «Сейчас узнаем», — пожал я плечами, входя в открывшийся перед нами проем. Аудиенц-зал короля Владислава поразил меня своим великолепием. Под ногами у нас возникла голограмма, выложенного мраморными плитами пола. По периметру зала стояли колонны, а между ними, в роскошных позолоченных рамах, висели голографические полотна, демонстрирующие сцены исторических битв поляков с турками, шведами и прочими захватчиками земного периода. Потолок был выполнен в виде огромного купола, расписанного фресками с такими же героическими сюжетами. По центру потолка красовалась резная люстра в виде гигантского хрустального орла с распростертыми крыльями, явный намек на герб Речи Посполитой. У дальней отхода стены возвышался помост, который, по-видимому, должен был послужить своеобразной ареной для сегодняшнего поединка между мной и вон тем молодым офицером, который на нем находился. Сам зал до отказа был заполнен польскими космоморяками из команды короля Владислава, а может, из других кораблей 4-й дивизии, которые собрались посмотреть нечастое в военное время зрелище в виде дуэли, да еще и с заклятым противником. Все собравшиеся, кто с презрением, кто с откровенным любопытством, разглядывали меня и моих товарищей с ног до головы. Лица большинства из них явно выражали злорадное предвкушение грядущего зрелища, в котором, конечно же, победу над проклятым московитом должен был одержать их храбрый командующий. Ну как иначе? Могу поспорить, что многие уже делали между собой ставки на исход боя, и мой коэффициент в нем был куда ниже, чем у моего соперника. «Приветствую тебя, господин адмирал!» Высокопарно, слегка склонив голову, сказал Вишневский-младший, когда мы, пройдя сквозь толпу, оказались на помосте. «Рад, что ты не испугался и согласился ответить за те ужасные, оскорбительные слова, которые произнес в мой адрес». Мариуш, похоже, успел прийти в себя после моих оскорблений и сейчас старался показать себя хладнокровным и спокойным. «Вот только меня не проведешь. Я видел, с какой ненавистью смотрит на меня польский генерал и как он сдерживается и фильтрует слова перед тем, как их произнести». Тем не менее, я не стал продолжать общение с ним в той же манере, в которой начинался наш диалог, потому как добился всего, чего хотел, а именно отсрочки гибели своих кораблей, поэтому на приветствие Вишневского-младшего ответил кивком. «У вас отличный флагман, пан адмирал». Я огляделся по сторонам, не скрывая удивления масштабами и роскошью отсека, в котором мы находились. «Не желаете до начала дуэли заключить небольшое пари? Если я одержу над вами верх, то забираю ваш авианосец себе. Клянусь, что сделаю короля Владислава своим новым флагманом. А если ты проиграешь?» — удивленно посмотрел на меня Мариуш. — «Тогда забирайте себе одинокий», — хмыкнул я. «Я и так его заберу при любом исходе поединка», — рассмеялся молодой человек, переглянувшись со своими офицерами, стоявшими рядом. «Так что твое заманчивое предложение, московит, мне неинтересно». «Жаль. Что ж, теперь придется захватывать ваш прекрасный авианосец силой, пачкая его палубы кровью ваших сослуживцев», — вздохнул я, кивая на шумную толпу, собравшуюся вокруг нас. «Я вообще за то, чтобы жертв было меньше, но если вы не желаете этого пари, то...» Я прервал свой спич, когда увидел, как мой соперник сделал знак рукой, и остальные польские офицеры покинули помост, на котором остались лишь двое. Как я понял, это были секунданты Вишневского. По воинственному лицу Мариуша стало понятно, что по-дружески поболтать и тем самым потянуть время у меня с ним не получится. А время тянуть надо было, иначе весь этот спектакль с оскорблениями и вызовом был зазря. «Готов к смерти, адмирал Васильков», — зловеще усмехнулся Вишневский-младший, делая мне навстречу два шага. «Тогда пусть наши помощники принимаются за дело. Предлагаю быстро покончить с церемониалом и перейти, наконец, к тому, зачем мы здесь собрались». «Вы буквально с языка сняли то, что я хотел сказать», — улыбнулся я, косясь на стоящую рядом Алексу. «Для начала давайте обсудим детали предстоящей дуэли». Мариуш остановился и недоуменно посмотрел на меня. «А что тут обсуждать? Встали, активировали сабли и бьемся до победного конца. Все предельно просто. На помосте в живых останется только один». «С этим-то как раз никто не спорит», — согласился я. «Однако, согласно правилам поединков на саблях, перед боем стороны должны обговорить все нюансы. Иначе это будет не дуэлью, а обычной дракой. Я слышал, у вас в Речи Посполитой, впрочем, как и у нас в Империи, за подобные схватки во время боевых действий полагается приличный срок и разжалование в нижние чины. И если уж нас с вами в этом нарушении обвинят, то хотя бы не будем давать в руки военных прокуроров дополнительные козыри в виде несоблюдения кодекса поединщика. Согласны?» Мариуш недовольно скривился, явно раздраженный моей пунктуальностью, но тем не менее кивнул. «Ладно, излагайте ваши пунктики, только постарайтесь покороче». «Вы куда-то торопитесь?» — усмехнулся я. «Может, на тот свет?» «Не волнуйтесь, вас там встретят в любое время». «Перестань поясничать, Васильков», — нахмурился польский адмирал. «Ведешь себя крайне жалко». «Ну, не всем же быть таким, как вы, пан адмирал», — наигранно вздохнул я. «Итак, во-первых, нам следует определиться с формой поединка. Будем ли мы сражаться в скафандрах или без них?» «Ты издеваешься?» — возмутился Мариуш. «Мы оба стоим в бронескафандрах, а ты спрашиваешь подобные глупости». «Я уже сомневаюсь, боевой адмирал ли стоит напротив меня или зеленый курсант?» «Ну, мало ли», — пожал я плечами с видом простака. «Может, пожелаете скинуть броню и помахать саблей, так сказать, налегке? Нет? Ладно, понятно, продолжим далее». К чему я принялся так скрупулезно обсуждать аспекты предстоящей схватки? Лично мне было плевать на правила и пункты. Я в любом случае собирался разделаться с этим самодовольным адмиралишкой, но вот торопиться в этом деле было не нужно. Все просто. Надо как можно дольше тянуть время, не боясь при этом выглядеть дураком в глазах всех этих собравшихся на развлекательное шоу панов и паночек. А если мою излишнюю дотошность противник расценит как трусость, так это еще лучше. Пусть Вишневский думает, что перед ним слабак. «Однако согласен. Не будем лично опускаться до обсуждения мелочей, пан адмирал», — произнес я, смотря на недовольное лицо Мариуша. «Пусть лучше этим займутся наши помощники. Алекса». Я кивнул своему старпому, которая тут же подхватила тему детального разбора предстоящего поединка, засыпав вопросами бедных секундантов польского адмирала. «Согласно статье 3, оружие должно быть номинальной мощности. Каков именно данный параметр для плазменных сабель сражающихся?» — протараторила Алекса, уставившись на польских офицеров. Секунданты Вишневского переглянулись в замешательстве. 30%, — неуверенно ответил один из них. «Благодарю», — кивнула Алекса, что-то отметив у себя в электронном планшете. «А как проводится проверка системы блокировки удара? Вручную или автоматически?» «Автоматически», — пробормотал второй секундант. «А как насчет режима безопасности?» — не унималась девушка-андроид. «Соперники должны отключить блокираторы или нет?» «Это поединок чести, а значит, никакого режима безопасности на доспехах установлено быть не должно», — вмешался в разговор сам Мариуш Вишневский, не менее своих помощников, удивленный подобным расспросом, от странно ведущей себя девушки в офицерском кителе без погон и нагрудного жетона, но вооруженной как на войну. «Хорошо», — кивнула Алекса на ответ польского адмирала. «Тогда нам необходимо время на перенастройку систем бронескафандра». После этих слов она подошла ко мне и стала внимательно изучать мое снаряжение для поединка с помощью беспроводной связи, войдя через планшет в программу моей брони, а на самом деле лишь делая вид, что занимается проверкой и настройкой системы безопасности. Я незаметно подмигнул Алексе, обрадованный, насколько быстро та поняла мою задумку и влилась в тему, и сам, в свою очередь, взял в руки шлем и погрузился в просмотр его настроек. «Сферу можешь не настраивать, Васильков», — отмахнулся Мариуш, поправляя свои золотистые кудри. «Будем биться без шлемов». «Понимаю», — улыбнулся я, наблюдая, как мой противник явно собой любуется. «Действительно, такую красоту прятать грех». «Ну вот, уже нашла одно несоответствие». Между тем Алекса уже копалась в системе доспехов Вишневского. «Уровень мощности плазменного лезвия не должен превышать 30%, а у вас стоит 32%. «Надеюсь, вы не думаете, что это было сделано специально?» — заметно покраснел Мариуш, приказывая своим офицерам немедленно исправить параметры настроек своего оружия. «Ни в коем разе», — покачал я головой, многозначительно переглянувшись со своими товарищами. «Так, ну что, вы закончили, пани?» Вишневский строго посмотрел на Алексу, все еще копошащуюся и что-то заполняющую у себя в планшете. Та перевела на меня заговорщический взгляд. «Еще несколько минут», — ответила она, — «заканчиваю настройку». Таким образом, доводя до исступления поляков, моя помощница продолжала выигрывать для нас драгоценные минуты. Собравшаяся в аудиенц-зале толпа начала скучать. Нам в спину полетели усмешки и свист. «Васильков, если ты это задумал для того, чтобы просто оттянуть неизбежное», — усмехнулся Мариуш, слыша реакцию своих моряков, «то ничего, кроме жалости к тебе после этого, я уже не испытываю». «Очень легкомысленно с вашей стороны, пан адмирал». Я неожиданно перестал улыбаться, как делал все время до этого. Вишневский тоже посерьезнел, видя мою реакцию. «Как желаешь умереть? Быстро и безболезненно или медленно и в мучениях?» — спросил он, снова выходя вперед и активируя свою саблю. «Если можно, то хотелось бы помучиться», — честно признался я. Мариуш злорадно улыбнулся и кивнул в ответ. Толпа в сотни две глоток, видя, что происходит, взревела от предвкушения схватки. Наконец, настало время начать поединок. Оттягивать дальше было бессмысленно. Поляки могли психануть и просто перебить меня с Алексой и Кузьмой Кузьмичем, как котят. Поэтому я следом за Вишневским занял позицию посередине арены и также активировал свою саблю. Клинки осветили пространство холодным ультрамариновым светом, тихо шипя напряжением во внезапно опустившейся на отсек тишине. «Ну что, Васильков, вот и пришла пора тебе узнать цену польскому клинку», — пафосно выкрикнул Мариуш и резко первым атаковал, пытаясь нанести мне рубящий удар в голову. Я каким-то чудом успел увернуться от этого резкого удара. Сабля Мариуша рассекла воздух совсем рядом с моей шеей. Собравшиеся на просмотр телешоу восторженно ахнули, в толпе послышались аплодисменты и возгласы одобрения. Похоже, не моей быстрой реакции, а скорости, с которой действовал польский командующий. Этой самой скорости удивился я сам, когда вслед за первым ударом от Вишневского последовала в мою сторону целая серия агрессивных выпадов в бедро, плечо, бок. Мариуш явно хотел показать себя перед своими подчиненными, и поэтому, не давая мне опомниться, атаковал и атаковал. Я же лихорадочно отступал, уворачиваясь и блокируя его выпады. Иногда пытался перейти в контратаку, но Мариуш тут же гасил ее, вновь заставляя меня отступать и закрываться в глухой обороне. Клинки наших сабель мелькали ярко-синими вспышками, создавая видимость настоящего фаер-шоу. Глухой звук стали смешался с шипением плазмы, дыхание поединщиков с криками ярости и азарта, окружавшей помост толпы. Схватка продолжалась уже 25 минут, и я знал точное время потому, как постоянно смотрел на таймер. Как правило, поединки такой интенсивности и ярости заканчивались минут за 5, редко за 10. Сейчас же мы дрались почти полчаса, и никто из наблюдавших за нами не мог с уверенностью сказать, чьей победой закончится эта сумасшедшая схватка. Поначалу, когда адмирал Вишневский кидался на меня с яростными кавалерийскими наскоками, вроде как было понятно, кто из нас искуснее владеет холодным оружием. Все это время я вынужденно отступал, прекрасно читая наперед все действия соперника и копя силы для контратаки. Я уклонялся и блокировал каждый удар, выискивая уязвимое место в защите поляка, более того, находя эти самые бреши, но не используя момента, а снова отходя назад и закрываясь в обороне. Напоминаю, мне нужны были эти минуты, которые постепенно превратились, с учетом нашего прибытия на авианосец, дотошной проверки Алексы всех систем и нашего с Вишневским бесконечного поединка в целый лишний час, час, который мог спасти мои корабли и моих космоморяков. Я снова проигнорировал удобный момент для контрвыпада и отступил на несколько шагов, уклоняясь от очередной атаки противника. Шла 38-я минута поединка, все бы ничего, но внезапно на меня будто атмосферным столбом начала наваливаться дикая усталость. Я вдруг почувствовал острую боль в руках и ноге, тут же проверяя, не пропустил ли ударов от моего соперника. Но нет. Вишневский, хоть и сильно для этого старался, был тут ни при чем. Я понял, что действие стимуляторов, которыми меня напичкал перед полетом на авианосец наш начмед, просто начало заканчиваться, отсюда эта дикая слабость и боль. Плюс дыхание начало сильно сбиваться, а в ушах начали звенеть колокола. «Надо заканчивать с этим ряженым павлином, пока в крови еще остались стимуляторы», — подумал я и ринулся на своего противника, собирая в кулак последние силы и рассчитывая довольно-таки легко пробить защиту поляка. Я пошел вперед и провел целую комбинацию ударов, настолько молниеносных, что я сам еле успевал за ними следить, благо отклик пневмоприводов моего скафандра был моментальным. Однако, к моему изумлению, ни один из моих ударов не достиг цели. Мариуш показал себя в обороне настоящим профессионалом, применив против моей атаки так называемую зеркальную защиту. Абсолютно симметричные ответы на удары, полностью повторяющие мои действия. Сразу после этого Вишневский контратаковал и резким ударом сверху снова попытался раскроить мне голову. Я парировал его саблю, остановив светящийся плазменный клинок поляка в сантиметре от своего лица. Между тем я все сильнее чувствовал слабость, а рана на ноге отзывалась острой болью и начала сковывать мои движения. Не давая противнику отдышаться, я снова перешел в наступление, понимая, что сил у меня осталось всего лишь на одну атаку. Поэтому я наседал на Мариуша, нанося один удар за другим. Тот едва успевал парировать мои выпады, снова применив тот же прием зеркальной защиты, и в этом он допустил ошибку. Спровоцировав Вишневского ложным замахом справа, и дождавшись соприкосновения наших клинков, я тут же вложил всю силу руки и пневмопоршней и запястья в удар сверху вниз, выбив оружие из его руки. В следующее мгновение моя сабля уже разрезала пластины доспеха моего соперника, чертя разорванную линию вдоль всего скафандра Мариуша. Вишневский каким-то чудом успел отскочить назад. Мне буквально секунды не хватило, чтобы располовинить польского адмирала на две части. Слишком массивными оказались нагрудные пластины его лад. Но ничего, оружия у него все равно нет, так что... Тут я снова вспомнил, что пока рано убивать Мариуша, и пока я медлил с решением, что же делать, поляк не растерялся и крикнул одному из своих секундантов, чтобы тот бросил ему свою саблю, так как оружие самого Вишневского лежало у моих ног, и он не мог до него дотянуться. Офицер из команды короля Владислава оказался на чеку и тут же передал саблю своему командующему. По залу прошел шепот явного недовольства увиденным. Поляки хоть и ненавидели нас, и меня, в частности, до глубины души, но явно были недовольны нарушением правил поединка. Однако открыто выступить против своего адмирала никто из присутствующих не осмелился, поэтому поединок продолжился. Краем глаза я увидел движение Кузьмы Кузьмича и Алексы, еле сдерживающихся, если можно применить такое выражение, в сторону робота и полуробота, которые после действий секунданта Вишневского подошли к двум его помощникам и встали с ними рядом, чтобы впредь предупредить подобные финты с их стороны. «Неплохой ход, только не очень честный», — выдавил из себя я, стараясь перевести дыхание. «Зато эффективный», — огрызнулся Мариуш, становясь в защитную позицию. Я обрушил на Вишневского град колющих ударов в высоких линиях, заставив его отступить к краю арены. Казалось, еще чуть-чуть, и я зажму этого выскочку в угол. Однако пан-адмирал в очередной раз выкрутился, ловко ушел от моей атаки нырком вперед, и сделал он это, несмотря на то, что его скафандр, а именно приводы остова его лад, были мною перед этим перерезаны и уже не действовали. Я не понял, как он это сделал, только если... Я более внимательно присмотрелся к его расширенным зрачкам, и тут меня осенило, что не только я один хитрозадый, вколовший в себя перед боем лошадиную дозу допинга, но и мой оппонент не отстает, и также употребил некие препараты, иначе с чего бы такая нечеловеческая выносливость? Да, к сожалению, похоже, стимуляторы действовали не только на меня. И теперь мне предстояла изнурительная схватка на выносливость с не менее накачанным соперником. Вот только действие моего коктейля было на исходе. Это я чувствовал. А вот у пана Вишневского, кажется, с самочувствием все было в порядке. Мы с Мариушем кружили по арене, обмениваясь яростными выпадами. Клинки в наших руках светились, описывая сложные траектории. Аудиенц-зал авианосца оглашали возгласы и крики его озверевшей от азарта команды. Мы оба буквально сплелись в танце смертоубийственных выпадов и парирований, подобно двум ястребам. Но вот поляк нашел слабое место в моей защите. Рана на бедре, которую я получил от Штольца, давала о себе знать. Все это время я хромал, и Мариуш это заметил. И когда я отбил очередной его удар, Вишневский молниеносно изменил угол атаки и резанул саблей как раз по этой ноге, разрезая набедренную пластину доспеха. Острая боль пронзила меня, и я невольно покачнулся, припав на одно колено. Мариуш Вишневский с диким криком, не дожидаясь, пока я приду в себя, тут же нанес удар сверху, и моя сабля вылетела из рук, отлетев на несколько метров в сторону. Польский адмирал, возвышаясь, занес надо мной свое оружие, а толпа вокруг ревела в порыве восторга и громко аплодировала. «Виват, Речь Посполитая! Виват, Вишневский!» — кричали поляки, поздравляя своего командующего и себя самих с одержанной победой. «Только рано радуетесь!» Я в последний момент, перехватив запястье противника, сумел указательным пальцем добраться до кнопки деактивации его сабли, а так как оружие в руках Вишневского не было его личным и работало в открытом доступе, отключить его и заблокировать не составляло никакой трудности. Мариуш уже хотел было нанести мне в лицо смертельный удар, но тут клинок сабли мгновенно погас, оставив в его руке лишь эфес, который польский адмирал, как ни старался, так и не смог снова активировать. Ударом ногой в грудь Вишневский сильно оттолкнул меня от себя, так сильно, что я прокинулся на спину. «Дайте мне мою саблю!» — закричал поляк, обращаясь к своим помощникам, видя, что у него всего секунда-две до того, как я снова окажусь на ногах, и еще пара секунд, когда у меня в руках снова окажется моя сабля. И снова один из польских секундантов, перед этим поднявший адмиральское оружие и все это время державший его наготове, попытался, как и в первый раз, бросить саблю своему командующему. Но тут же упал с разможженным и окровавленным лицом. Кузьма Кузьмич, зорко следивший за его движениями, первым отреагировал на очередное нарушение правил и со всего размаха врезал поляку по голове. Удар оказался настолько сильным, что не только именное оружие адмирала-поручика Вишневского упало, не долетев до своего владельца, но и бездыханное тело самого бросающего с грохотом рухнуло на пол, вызвав стоны крики мести сразу сотен глоток. Дальше ситуация развивалась молниеносно. Лежа на спине за эти несколько секунд, я будто посмотрел финальную сцену космического боевика, где Кузьма Кузьмич перехватывает руку второго секунданта Вишневского, направленного в его сторону, и как спичку ломает ее, где разъяренная толпа поляков срывается со своих мест и в порыве мести бросается на Дорохова, а Алекса выхватывает свои автоматические пистолеты и несколькими очередями сбивает с ног и кладет замертво первую волну нападающих, где вскидываются вверх, будто по приказу, десятки штурмовых винтовок, стоящих в оцеплении хайдутов, и направляются на нас. Большего я не успел разглядеть, так как в этот момент сверху на меня всем своим телом навалился Мариуш Вишневский, вцепившийся руками мне в горло. К сожалению, ручные пневмоприводы его доспеха до сих пор работали. Я в последний момент перехватил его запястье, но, как ни старался, не мог скинуть эту 200-килограммовую тушу с учетом веса лад с себя. Сил совсем не осталось. А вокруг освещение аудиенц-зала авианосца мигало ярко-красным светом, а пространство заполнял громкий голос одного из польских операторов из командного отсека. «Тревога! Тревога! На радарах русские боевые корабли. 9 вымпелов. Выходят на линию атаки. Расстояние критическое. Всем приготовиться к бою. Тревога! Тревога!»